Доброго времени суток, дорогие слушатели Дельнукс Фронтфронт Подкаст. С вами всегда ваши покорные слуги Пол Короти. Всем привет. И Лайкол. Сегодня будет небольшой такой наброс снова ко мне в мой огород, можно сказать. Точнее, ко мне в огород теперь, как модно говорить, маргиналов и ретроградов. Очередной виток эпопеи под названием System D дал свои плоды. Вот. Сначала, наверное, обсудим новость или как? Да, новость скорее будет первая, потому что мы как раз обсудим новые вещи, которые еще нет в твоей статье. Ну, да. Пожалуй. Так, после двух месяцев разработки Warner Bros. Представил релиз System D 213. Горячо любимый и не... Вообще-то System D превратился в какой-то себе фетиш. То есть его надо либо любить, либо ненавидеть. Он разобщает людей между собой. Вот. Но мы, конечно же, посмотрим более пристально, что он себе представляет и чем он хорош или плох. Вот. Самое главное новшество — это включение клиента SMTP. То есть это упрощенный SMTP протокол. И его теперь поддерживает новый демон SystemD TimesyncD, который предназначен для синхронизации в одну сторону пока что. Ну, я думаю, что... То есть это столько клиентов, который тащит с сервера время. Это только клиент без сервера время. И сервер время в новых, в Fedora это Chrony, а в более старых это NTPD. Это только пока что клиент. Ну окей. А что у нас там было из NTP клиентов? Что там не понравилось Ленарду, что он вдруг решил, что нужно непременно сделать свою реализацию? Ну, я вот читаю, ключевая тема у них — это оптимизация. Видимо, то старое нельзя так оптимизировать. Говорят, что оно гораздо быстрее умеет синхронизироваться. Вот, и оно также вроде бы как пишет на диск час время синхронизации после выключения системы последнего. Вот. Я не знаю, делают ли так старые клиенты, но это также позволяет убыстрить операцию синхронизации. То есть тебе не надо танцевать от Unix тайма нулевого до 1970 года. Ну окей, не знаю, как-то... Может быть, для них это и к лучшему, но что-то мне... пока не хочется на себя опробовать. Ну, может быть, там, не знаю, как, опять-таки виртуалочки это потрогать, но на систему вряд ли. Хотя, знаешь, если она приедет ко мне на систему, она будет либо очень старая, либо сломанная, как сейчас пульс аудио. Да, кстати, наши случаи не будет, что мы последний час боролись с Pulse Audio и Mambo. Вот, ну что ж, имеем то, что имеем. не идеально. Вот. Что еще приехало? В новом релизе есть новый фоновый процесс, либо демон, как вам больше нравится, это SystemD и ResolveD, который работает совместно с SystemD NetworkD и обеспечивает поддержание настроек в файле resolve.conf на основании данных DHCP и статической конфигурации DNS от тех интерфейсов. В будущем планируют добавить функции простого кэша DNS и MDNS с поддержкой DNSSEC. Ну это, в принципе, должно было ожидать, но еще один демон, чтобы все это делать, ну, записывали бы это все на труди, мне кажется. Ой, кол? Да, я здесь. Я пока еще соображаю, смотрю на комменты. Тут один есть интересный комментарий. Мне он очень понравился, кстати говоря. Я хотел как раз это привести. Поттеринг офигенно талантливый программист. И в этом, мне кажется, его проблема. Он, сволочь такая, любит писать системный софт. И пишет его хорошо. Я тоже, бывает, начну писать один демон, а закончу тремя, очень красивыми, пипецкими нужными. А потом, когда я выучил предметную область, я выбрасываю все три и пишу простую утилиту, которая делает то, что нужно, просто и коротко. Потому что я люблю писать софт, нужный софт. Грустно то, что, кажется, у Ленарда вместо привычного Unix-программиста дзена простоты включился какой-то странный соревновательный инстинкт. Типа, а смогу ли я переписать большинство существующего ширпотребного системного софта лучше? Можешь, Леня. Можешь, ты молодец. Только уймись уже наконец. Пойди съешь еще бургер, да выпей пиво. И перестань заниматься фигней. А то даже такому защитнику систем Д, как мне, подчас становится страшно. Ну что-то в этом, конечно же, есть. Но, видимо, становится еще рано, пока не переписаны все главные линуксовые системные приложения, которые стартуют вместе с базовыми системами. Так что Лёне еще есть куда развиваться, мне кажется. Ну, не знаю, ну, наверное, что будет дальше с System D, он знает, конечно, только он. Вот, кстати, да. Насчет родмапа. Я не уверен, что вот что следующее попадет под выкидывание, под обстрел. То есть, я не знаю, то есть SystemD это такая довольно-таки непредсказуемая штука. Конечно, мне интересно вот следить за новыми мыслями. Да, там много правильных мыслей, хороших, годных. Я согласен с этим. Но то, что оно такими непредсказуемыми темпами растет, меня это пугает, если честно. Ну, рост меня вообще-то не пугает, потому что рост это хорошо, есть новый функционал, его, будем говорить честно, тьма при каждом релизе почти. С другой стороны, да, там, то есть большая функциональность это тоже может быть хорошо, там все такое. Но меня еще другая тенденция пугает. Тенденция того, что софт в будущем просто какой-нибудь прикладной не сможет работать без SystemD. То есть без каких-то либо компонентов. Получается, не знаю, они бы, не знаю, придумали какой-нибудь новый API, что ли. Что... Хотя, может быть, они придумали какой-то новый API, но пока что все это зависит именно от SystemD. То есть тот же GNOME. Хотя, конечно, команда OpenBSD пытается там как-то его отвязать и создать заглушки для того, чтобы проекты, использующие SystemD, могли работать и в других системах. Вот. Но, тем не менее, сильная такая вот взаимосвязанность, точнее, тесная связанность компонентов, не знаю, как вас, а меня пугает. То есть, я считаю, что это ограничение моей свободы выбора. Понимаешь, очень много людей говорит, что если себя навязывают, вас заставляет очень сильно его использовать, вот, ну, его тащит по умчанию все дистрибутивы, его тяжело выпиливать, это как, не знаю, что... Ну, такие люди, как ты, даже пишут статьи, что как... Детектить присутствие SystemD на своей системе. Это напоминает священные войны. Но в Систенда нет ничего фантастического. Это просто приложение, по сути. Грубо говоря. Да, оно большое и умеет тьму просто чего. Но это просто приложение. И его никогда не заставляет тянуть. Просто оно... Да, оно не заставляет, поэтому я, собственно, им не пользуюсь. Я наблюдаю за ним со стороны. Вот. И мне кажется, что ключевая... вещь его пользоваться это то, что его используют разработчики. То есть на него завязывает софт, его берут как зависимость, ну и используют его просто функционал. Тоже гном. Вот по сути как раз это важно. Это разработчики софта и разработчики дистрибутива. Вот это их решение. По сути. Но ключевое в состоянии SystemD. Если бы его никто не брал, то оно бы, наверное, осталось в Федоре, или даже оттуда бы его бы выбросили. Ну, может быть, не знаю. Разработчики также во всем мире берут JavaScript. Хотя JavaScript далеко не лучший язык программирования. Кому как. Не знаю, я пока... Может быть, я со своей точки зрения... Или с чьей-либо точки зрения еще совсем дилетант, но... Для себя лично я пока не вижу причин его использования. То есть есть причины, конечно, препятствующие этому. То есть, ну, например, не знаю, я не могу до сих пор принять декларативный стиль описания сервисов. Это то, от чего я ужасался в macOS X. То есть там тот же декларативный стиль описания языков. Да, конечно, тот же ини, те же ини модули, юниты, точнее, юниты, простите, они, может быть, легковеснее, читаемее там и все такое, но, ну, не знаю, мне как-то с ними не свободно. То есть все равно придется... вызывать какой-то сторонний скрипт с помощью этих юнитов, и все равно придется делать ту же самую работу, что делается в скриптах. Если я захочу что-то, что не входит в рамки, допустим, не входит в функциональность тех же юнитов. Ну, отчасти ты прав, но... По сути... Да, я понимаю, что, конечно, 99%... Ой, извини, конечно, что перебил. 99% сервисов, тех же там, не знаю, те же всякие Ruby поделили, там, Node.js, и там какие-нибудь еще веб эти, какого. И там ничего не нужно, кроме как запустить бинарник. Все. Да, по сути, SystemD, как и очень многие приложения вообще... по замыслу, сделано для того, чтобы забивать костыли, забивать гвозди быстро и удобно. Ну да. Вот. Также сделан и Свинит. То есть он сделан, чтобы ты не каждый раз стартовал демоны там с кучей опций в командной строке. Грубо говоря. Да, то есть это... Нет, ну, во-первых, он еще занимается такими... Они еще занимаются такими вещами, как монтирование файловых систем, чтобы все это вручную... Ну да, то есть оптимизация, то, чтобы все вручную не грузить Linux полностью. Ну вот это... Ну, если брать... В общем, это, по сути, тоже одно и то же самое... Одно и та же самая автоматизация, только с разными уровнями. Мне что нравится в системе, это... Дерево зависимостей, то есть построение дерева зависимостей в сервисах. Вот это сделано годно, я считаю. То есть, один сервис зависит, не знаю, упала у тебя сеть, и все сервисы зависят, точнее, не то, что упала сеть, а ты, допустим, получил в машине новый IP-адрес. Хотя, знаешь, на серверах со статикой, допустим, там, как, у которых IP-адрес меняется очень редко, и то по заказу, там, генерится новые конфиги и все такое, вот, это происходит редко. Но... Если, допустим, у тебя поменялся IP-адрес, то у тебя автоматически, допустим, веб-сервера перебинятся на новые эти какого адреса. Если они зависят от сервиса нетворкинг, например. Вот это, я считаю, сделано годно. Ну, по сути, У них разные калибры, если говорить так по военным терминам, но вряд ли ты очень часто правишь дефолтные инскрипты. Дефолтные инскрипты нет, а вот от ACPI скрипты я правлю часто. То есть, по сути, опять мы имеем схожесть, стандарт это популярно, все остальное, то, что тебе надо, может быть, что-то подправить, это уже гораздо редко встречается. Дефолтные, имеешь в виду для дефолтных сервисов init скрипты? Да-да. Для дефолтных сервисов, я не помню, когда я их, собственно, редактировал, но копировал именно с них, да. То есть посмотрел примерно скелет, как вот состоит init скрипта, сделал там, собственно, похожий, и нормально сервисы работают. Ну да, то есть зависимости реально им не хватает. Но может быть это есть. Скорее всего, мне как говорили приверженцы Генту, в OpenRC это есть. Я, если честно, не знаю, есть ли, но это нет. Ну, раз мы уже начали обсуждать твою статью так с конца наперед, ты пишешь, что не знаешь, какие проблемы решает SystemD. Ну, то есть, не знаю, какие проблемы оно может решать. Ну, разве что вот зависимости, вот. То есть, зависимости сервиса друг от друга, да, это может быть сказать. Это я могу поправить, то есть, там, этот пункт. То есть, что я, допустим, знаю, что он решает, там, какие зависимости, то есть, точнее, какие сервисы зависят друг от каких. Это да, это... Это, собственно, и то, что я отчетливо понимаю. А вот, допустим, не знаю, ну, замену тех же хелперов остальных системных, я не представляю, зачем они на это еще подрывались. То есть... Есть у них такой helper systemd, насколько я знаю, если не, я не прав, подтверди, там, или исправь. Он AC Power, который сообщает о том, что подключен ли, допустим, ноутбук к питанию, то есть от сети. Ну, не знаю, есть... по-моему, в пакете ACPI Tools скриптик, который, собственно, выполняет ту же самую работу, ничем не хуже. Вот. Плюс еще есть там, не знаю, есть же виртуальная файловая система SIS, /SIS в Linux, которая предоставляет там, не знаю, интерфейсы к оборудованию. Вот. И там, собственно, из файликов можно узнавать, собственно, что у нас там. Какая у нас яркость в дисплее, какая там, не знаю, насколько у нас батарейка заряженная. То есть, вот зачем вот написаны эти хелперы, их довольно-таки много, и какую задачу они решают, если уже существовали? Ну, поначалу я тебе сейчас скину ссылку, там сам Лен пишет, зачем ему вообще-то сдалась эта SystemD. Там просто чего пунктов, конечно, мы не будем их сейчас зачитывать, потому что это займет много времени. Но хелперы, я не знаю, если честно, зачем они выпалили ACPI. Я вообще никогда в жизни его не сильно не настраивал, не кривался о нем, потому что, ну, более-менее как-то работал, плазмы такой же нормальный, для Linux железа. Но, видимо, эти хелперы как-то... Заедно SystemD, и им как-то более удобно их использовать, чем стандартные ACPI. Я смотрел, знаешь, вот в эти Helper тоже в AC Power. Он целиком и полностью зависит от основного заголовочного файла util.h, вот, и дергает всего лишь из него одну функцию. Ну, если честно, я затрудняюсь ответить, зачем это вообще надо было. То есть, да, я не понимаю, какую задачу он решает, если уже те же, не знаю, ACPI тулзы были написаны. Конечно же, нет супермодной теперь интеграции с Dbus, там, не знаю, всяких там квот, C-Groups. C-Groups, кстати, очень хорошая штука. Мы не раз о ней говорили, наверное, не стоит даже потеряться. И зачем это, чем это вообще хорошо? Просто ты пропал, прям резко оборвался. Я говорю, что в SMD умеют всякие там C-Linux, C-Groups, квоты, да куча чего. Ну, вряд ли это все полезно, но... C-Groups, я бы сказал, что это полезно, да. И то, что они... Я смотрел недавно презентацию Ленарта о том, что... Вот мне понравился его тезис, это отдельный тезис, о том, что мы упрощаем... использование C-Groups. Да, если вы смотрели, посмотрите, очень хороший, там все освещено. Вот. Ну и C-Groups это еще один механизм. Интерфейс для, механизм для контролирования ресурсов системы. И он работает очень неплохо. Так. Ты опять прервался. Так, ну, не знаю, можем еще один функционал. Любой функционал SystemD, который ты считаешь ненужным. Ну, сейчас, подожди. Я не понимаю, зачем, собственно, ему дебаз. То есть, вот зачем понадобилось тащить десктопную шину для Interpose Communication? Ну, скорее всего, за тем, чтобы сами бинарники SystemD могли коммуникать, ну, общаться между собой, и, ну и не знаю, как, ну и с другими сервисами, которые с которыми общается SystemD. Ну, не знаю, есть же сокеты, пайпы, там и прочее. Куча же механизмов, которые, не знаю, в конце концов, можно представить в виде все виртуальной файловой системы, как сделано вот некоторые интерфейсы ядра. Зачем вдруг понадобился дебаз, я не могу понять. Вот что, чем дебаз лучше, чем файлы или сокеты, или пайпы? Ну, я рискну угадать, что это опять-таки производительность. Хотя они говорят, что производительность им, ну, это не цель номер один, но на производительность они такие здорово бы. Знаешь, если производительность их бы устраивала, они не тащили бы дебаз в ядро. Ну, дебаз стал вообще-то в последнее время... Да, я согласен, что это десктопная шина. То есть, это шина, для которой позволяет всем этим... десктопным проектом, там, допустим, не знаю, те же приложения KDE могут общаться с приложениями GNOME и так далее. Тот же, не знаю, протокол нотификации музыкальных сервисов MPRIS, он тоже сделан поверх дебаса. Вот. Но зачем тащить десктопное решение, которое, если я не ошибаюсь еще, если я ошибаюсь, поправься, которое еще внутри представляет собой XML, я не могу понять. Ну, дебаз, еще раз, стал каким-то отображением фразы стильно модному одежду в последнее время. Там, это не только сетка, там куча приложений стала его использовать. Ну, видимо, удобно рулить через дебаз многим, и это стало заразительно. Вот. Ну смотри, я хотел сказать, я думаю, так думаю, что это опять-таки несмелое предположение. Ленард как-то объяснял еще наличие и присутствие ини файлов и дебаз тем, что, собственно, библиотеки для многих языков уже готовы. а может быть, не знаю, там с сокетами и с пайпами работать некомфортно. Может быть, я не в курсе. Надо будет погуглить, что он говорит насчет вообще-то целиком деваться. Насчет мини-файлов он говорил, что... Вот я точно помню его цитату из Google+. Он говорил, что библиотеки ини присутствуют, библиотека для парсинга ини присутствует практически в любом языке. Ну и уж тем более в стандартной библиотеке его одного из его любимых языков — это Python. Кстати, что насчет Python в System D? Там есть биндинги? Да, там есть биндинги. Вообще-то есть такой пакет даже System D Python вроде бы. И Python 3, я не ошибаюсь. Есть биндинги, ну и также к JavaScript есть вроде. Ожидаемо. Кстати, позволю себе немножко отвлечься. Я недавно чисто, знаешь, чисто для того, чтобы посмеяться. Или, не знаю, удовлетворить свой такой вот какой-то интерес, который... Ну, чисто вот такое любопытство. Поискал init-систему на JavaScript. К несчастью, я ее нашел. Ну и что же это за система? Но это он, по-моему, называется Node Init и входит в проект NodeOS. Ну, это, конечно, понятное дело, может быть, это юмористическая подделка, а может быть, очередной Денис Попов, не знаю. Но все-таки оно существует. И, кстати, там сервисы описываются в формате JSON. Ну, это ожидаемо теперь. Ну, в принципе, JSON теперь тоже очень популярный формат. Он неплох, в принципе. Но и не идеален. Вот, ну да, не идеален. Но, в принципе, я не совсем понимаю твоего страха перед ини форматом. Не то, вот. Что... Ну, формат, не то, что страх, не то, что я боюсь ини. Ини во многих местах хороши, но, как сказать... Если какие-то действия мне потребуются именно вот при запуске сервисов, мне придется давать init указание, то есть этому init файлу указание на другой скрипт, который уже там выполняет нужные действия, запускает бинарный. То есть это получается какая-то прослойка, что ли. То есть я вот так вот изворачиваться помню, что в macOS X, когда мне нужно было запускать сервисы. Там я, собственно, указывал, какой скрипт нужно пинать, а скрипт уже там делал то, что надо, и пинал бинарник. По-моему, я так запускал этот, как его. То ли дебаз я там запускал, то ли... То ли icecast сервер. По-моему, icecast, да. Тоже icecast, например, имеет XML формат конфига. Травятся по нужности. Это ужасно, да. Вот, с этим я полностью с тобой согласен. И, к сожалению, icecast не одинок. А у того же OpenBox конфиги в XML, почему я и свалил с него. Собственно. Ну, и они выглядят более как-то проще и меняемые, хотя для того же XML тоже есть куча библиотек, но чуть ли не в каждом языке для парсинга. Это язык, читаемый машинами, а не людьми. Он скорее читаемый машинами, чем людьми. Ну, так что, я, ну, в принципе, он не идеальный-то и не формат, но и не очень сильно хуже других. Ну, вот. Да. Вот. Но тем не менее, в общем, мне как-то init-скрипты привычнее, потому что сервисы, к сожалению, не идеальны, и они сами не могут делать предварительные какие-то действия для того, чтобы обеспечить свою собственную работу. Приходится какую-то часть работы делать за них. Отсутствие, конечно, цели у проекта мы уже вроде бы обсудили. И еще не обсудили. Ну, я не знаю. Нет, я могу сказать, что, да, сказать, что я не знаю, чего ожидать вот что будет в будущем? Что вот именно, когда Ленард Поттерин скажет, все, я завершил System D, я вот доволен всем, я... Вот. Ну, тут есть... Можно еще привести фразу одного ненавистного... Не то чтобы ненавистного, но такой одиозной личности. Вот. Как-то Владимир Владимирович Путин сказал, что довольный всем человек – это идиот. Ну, не только идиот. Есть, например, те, у которых депрессия, они тоже довольны всем с позиции в том, что им ничего не надо. Вот, ну, там у них как кости разработки, то есть суперссылки, и там предлагаются патчи. Очень схож с тем, что есть у ядра. Ну там патчи принимаются, они принимаются. Если что не так, там идет поправка. Кстати, а кто такой Кай Сиверс? Это еще один разработчик? Или мейнтейнер какой-то? Или кто? Это Курифан Лёни. Которого недавно отутюжил Линус Торвальдс. Да, ну... Вообще-то там Ленард выпустил после этого статью. Длинную. Это разработчик ядра и тоже работает в Red Hat. Тоже разработчик SMD. Вот. А вкратце можешь сказать, что осветил Ленард? Павло? Ты здесь? Да, я здесь. Я позднее пробую найти его статью в плюсе, чтобы ответить более детально. Ну, вот. Так, мы остановились вроде бы на чем? А, конечно, цель. Ну, не знаю. В принципе, в ядра тоже нет такой конечной цели. В ядре, насколько я знаю, в последнее время появляются новые механизмы планировщика, то есть улучшается то, что было сделано. Вот. Появляются какие-то новые драйверы там или что-то. Но иногда появляются, конечно, механизмы интересные. Но ядро, тем не менее, остается быть ядром. Оно не лезет в user space, оно не занимается своими делами, грубо говоря. Ну да, но у него тоже нет конечной цели, если ты заметил. Ну там, правда, немного и другой тип разработки, там где-то за пару недель после до релиза все заморозка, и там уже только идет полировка кода, а новые фичи не принимаются. То есть у них есть фаза pre-stable. Да. В SystemD я такого не слышал, вообще-то. Ну, может, есть где-то глубоко рассылки, я ну, не кушаю. Ну, вроде бы нет. Сколько они раз... Если они раз в 2 недели выпускаются, то я что-то сомневаюсь, что у них есть фаза pre-stable. Ну, по-разному у них тоже. Хотя да, у них там, интервалы разные бывают, кстати говоря. Они не привязываются к каким-то календарным этим срокам, как вот, допустим, браузера делает. Да, ну, в принципе, видимо, им хватает фич, но как-то стабилен, но они выпускают новый релиз. Ну, это, не знаю, конечно, следовать календарю, это хорошо, там, календарю, времени, но если устраивает так, то почему нет? Ну, вообще, того же, допустим, Debian, у него политика, when it's done, то есть, когда готово, тогда готово. Может быть, это... Один раз, конечно, это вылилось в такие последствия по голосуем до тех пор, пока не SystemD. Вот. Ну да, это эпическая фраза уже стала немного. Но там, видимо, там многим уже надоело. Это картина мыльная, опера, по сути, с этим голосованием. Ну, уже как-то проголосовали, нехорошо. Потому что новости о системе Debian выходили чуть ли не каждую неделю. И опять каждый раз они переносили, срывались, все такое. Вот. Так, ну и еще мы, в принципе, Несмотря на то, что ты пишешь, что есть куча бинарников. Ну, да, мы обсудили уже. То, то что есть... есть куча хелперов, которые, ну, назначение которых я не очень понимаю. Есть еще один хороший тезис, например, если оно все будет монолитом, то есть здоровенным бинарником, ну, мегабайт хотя бы, там не такой много, не такой большой порядок, ну, например, мегабайт 100 бинарник. Если оно все само упоет внезапно, какой-то функциональности, например, что-то у сети будет не так, оно упоет. Не, ну, разделение бинарника, конечно, это хорошо, но просто... Я уже освещал тот тезис, что, допустим, тот же SystemD on IC Power — это всего лишь дергатель одной функции. Причем, который свободно заменяется скриптом, который уже существовали. Я считаю, что вот... кстати, почему-то, вот, если уж возвращаясь к init-скриптам, многие говорят, что, допустим, Bash и CoreKillzy пишет компонент для такого простого действия, как запуск сервиса. То есть это все равно, что, допустим, нас обозвали на работу в офис. Ну, потому что Bash, это как ни крути, создавался для как оболочка. Просто это оболочка, не только оболочка, но еще... Ну, ну, нет, не только простая оболочка, да. Это еще и клей, это такой вот между клей, точнее, клей для бинарников, который позволяет склеить их выводы с различным образом и предоставить конечный результат. Да-да-да. Но все-таки нельзя его рассматривать как полноценный язык программирования. Нет, вот, но его можно говорить, но то, что у него все является строкой для начала. Ну, конечно, есть массивы, да. Но в целом все является строкой. Как серьезный язык программирования я его не рассматриваю. Но как простые утилиты, например, для генерации RSS лент, я его использую. То есть он просто, не знаю, там... Есть какой-то сайт, например, у которого есть какая-то периодика, но нет RSS. Меня это очень раздражает. Я, например, пишу парсер этого сайта, используя все доступные мне утилиты, там, делаю полинг раз, там, допустим, в минуту, если сайт позволяет, и составляю из каких-нибудь элементов RSS. Да, то есть, ну, это просто клей для бинарников. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что язык C тоже мощный инструмент. И о нем написан SystemD. Язык C, если сравнивать с Bash, Bash это, наверное, пулемет или винтовка, а C это артиллерийский комплекс. Ну да, он куда мощнее. И почему-то никто не пугается мощи языка C, но все пугаются мощи CoreKillzy и Bash. Ну и, кстати, если уже заговорили о языке C, то чуть ли не все CoreKillzy написаны на языке C. Только что часто на первой есть тоже name, например. Вот, ну и, конечно же, кучка демона, мне кажется, демона для того, что... Ну, кучка бинарников демона для того, чтобы разграничить по функционалу это все. Чтобы не было путаницы, и если, например, оно упает, та же сеть и та же синхронизация даты, чтобы она не ушла. Кстати, напомни, пожалуйста, а InetD написан интернет-консорциумом? Вот я даже не вспомнил. Давно его не использовал. Насколько я знаю, NetworkD сейчас в SystemD рулит сетью. Так, еще раз, ты говоришь, что Network Manager рулит сетью сейчас? SystemD Network D. Да, он сейчас рулит сетью. В SystemD, но его еще не объявили большие дистрибутивы. То есть он готовится стать заменой для... Вот. Ну... А не совсем, кстати, заменой. Возможно, что Network Manager останется, а он будет выполнять базовую конфигурацию интерфейса. Там уже надо настройка, и все, это будет прибито, ну, и GUI, все будет P2K менеджер. Ну, возможно, нет. Ну, посмотрим. Окей, да. Ну, еще такой момент. У меня слухи пошли. Хотя нет, постой. Вроде не собирались выкидывать FS-Tab, но я знаю, что из него генерируются маунт-юниты. Вот. Маунт-юниты, то есть... они решают проблему зависимости сервисов от примонтированных файловых систем. Я правильно понимаю? Да-да, ты правильно понимаешь. Оно вроде бы уже как-то... автономно от FSTAB. То есть не получится ли так, что FSTAB скоро станет deprecated? Ну, может и так, потому что сейчас его вроде бы парсит. Да, его парсит при запуске, но можно настроить без него вообще-то. Угу. Например, тоже GPT, он SMD умеет монтировать там swap и root. Без FSTAB'а. У меня даже была проблема, что как-то через FSTAB не хотелось монтироваться swap раздел, а SystemD, я просто закоммитил его в FSTAB'е, а SystemD смонтировал его сам. Ну, наверное, он все-таки сгенерил Mount Unit и сделал это с тебя. Видимо. Так, ну и бинарные логи. Да, часто... бинарные логи, не знаю, может, конечно, добро есть в том, что они индексируемые. Большое добро, я бы сказал. То есть мы можем как-то взять и, как ты говорил, за какой-то определенный промежуток времени, для какого-то определенного контейнера, взять определенный кусок логов по времени за... для определенного процесса. Вот. Но тем не менее, почему-то мне на своих именно машинах мне по-прежнему привычнее текстовые файлы. То есть, ты понимаешь, да, там на больших продакшн-системах это да, это клево, это круто, но там и так понаписана куча костылей, которые анализируют логи. Так тебе никто не заставляет использовать бинарные логи, да. А я знаю, что они отключаем. Да. Там прямо оно через пайп прямо идет в сислог. И это не вообще нет. Ну, окей. Ну, там, конечно, самая главная вещь, которую мы не упомянули, мне кажется, это контейнеры. Потому что SystemD очень в последнее время сотрудничает с CoreOS. Там контейнер это чуть ли не главная фича системы. Вот. Ну и SystemD умеет очень много для контейнеров. Чего не умеет, если свинит. Например, я же тебе как-то приводил пример, что например, с теми же бинарными логами. Ты можешь на хостовой системе прямо собирать логи. Из контейнеров. Из контейнеров, да. Собирать их и анализировать там по метаданным, по времени, почему. Ну это да, это клево, это как раз нужно в CoreOS именно. А вот какие проблемы, допустим, будут решать на моем ноутбуке, то есть те же самые бинарные логи, я не знаю, они скорее будут мне только мешать. Ну, ты легко можешь, например, узнать с помощью тех же CoreRoutines логи, например, часового механизма, то есть тоже ETPD, например, вчера от 2 часов от 3. Постой, NTPD? NTPD, да. Говоришь, на локальной машине. Сейчас посмотрим, минуточку, подожди. То есть плюс в том, что есть хорошая фильтрация логов и куча возможностей из коробки. Ты, конечно, можешь это все сделать CoreRoutines из текстового файла, но это далеко не так просто. Может быть, я не знаю. Но, тем не менее, сейчас я просто беру Vim, открываю логи и читаю их. Вот. Беру просто, ищу, задаю какие-то паттерны поиска и смотрю, что в них, собственно, происходит. Но обычно, допустим, я смотрю влоги прямо после какого-либо инцидента. То есть оно еще не успело уползти куда-нибудь там далеко, где требуется глубокий анализ там, или что-то еще. Для этого, я опять же говорю, там в большом и толстом продакшене сделано уже куча утилит для анализа там древних логов. И то вряд ли кто-то коллекционирует логи дольше недели. Я соглашусь, да. Ну, это, опять же, новые возможности, которые полезны. Ну, в минимальном или максимальном плане. Вот. Ну и там же, конечно, я не говорю уже о рафе, которая тебе там на ноутбуке не нужна. В смысле? Там... Ну, они же криптуются, эти логи. Ну и там есть уже аутентификация какая-то особая вроде бы. Ох, ёлки-палки, можешь зашифровать. В новых версиях. Ну, можешь, да. Ну, а если тебе не нужна файл-система, нужны только там пару файлов, тебе надо уже с этим возиться. С подключением, с монтированием файловой системы? Да. Ну там смонтированный файл систем и ты там запустить для расшифровки и все это такое. Много еще функционала мы затронули, не знаю, вряд ли. Возможно, мы наскучили нашим слушателям, да. Но вроде бы много чего мы разобрали. Я пока лишь, не знаю, я не отказываюсь от, допустим, от применения систем D на работе. Я посмотрел бы на это, но это случится не ранее, чем через года 4. Где-то так. Потому что в Ubuntu он появится только в 16.04 по умолчанию. Вот. Ну, вас Ubuntu, в принципе, я не осуждаю, но есть Red Hat в любом виде. Потому что Fedora, там CentOS, и он уже наступает. И седьмой уже будет систем. Ну, посмотрим, да. Нет, я опять же говорю, я не против применения этого на работе, но пока что для удовлетворения любительского интереса, для совершения своих, там, допустим, каких-то задач, я пока доволен CSVNet'ом и, не знаю, использую какие-то стандартные системные утилиты, которые я знаю, что они работают и могут делать свою работу. Вот. А там на CSVNet я могу посмотреть также, не знаю. Я вот хочу все, ну, конечно, откладываю, прокрастинирую. Хочу попробовать CoreOS. Хотя бы, допустим, в виртуалочке посмотреть, как это мне будет удобно жонглировать контейнерами. Вот там, да, там SystemD мог бы пригодиться. Ну, конечно, да, у SystemD там много медиа-контейнеров, и он там гвоздь системы вместе с токером. Другое дело... Конечно... Перебил, давай, ты сначала. Да, ну, конечно, это... Чтобы не говорили там хейтеры SystemD, что там чуть ли не фашизм, не это. Но оно приходит к вам домой и стучит двери и говорит, используйте меня. Это все-таки не фашизм, и у тебя есть возможность выбора. Да, то есть выбор никто не отменял. Другое дело в том, что, ну, приехало оно по умолчанию, ваш дистрибутив. Ну, беда какая, взяли убрали. То есть, причем в любом вменяемом пакетном менеджере вы можете запретить установку. А в Gentoo также есть use-флаги. Но дело в том, что source-based дистрибутив использовать на ноутбуке я не рискнул. Я держал как-то на коленях MacBook, на котором пересобирался мир. Я чуть не сжег себе одежду. Ну ты понимаешь, о чем я? Ну конечно же, да. Там нужно i7 и подставку охлаждающую с вентилятором. Как минимум, да. Как минимум. А, но тем не менее, юз-флаги позволяют делать много. Они позволяют даже оторвать в зависимости от, не знаю, от того же пульса аудио, от SystemD или что еще. Если вам это не нравится, вы не используете. Вот. Никто никому ничего не запрещал, да, это вот важно помнить. И также важно помнить то, что много зависит от разработчиков, то есть если там окружение есть зависимость от SystemD, но используя функционал, ну, непростой задачей будет его собрать, например, без SystemD, чтобы им нормально пользоваться без SystemD. Это уже воля разработчика, за это ничего не поделаешь. Ну да, можно сказать, что так. Ладно, мы, наверное, все наскучили с этой темой. Пойдем пройдемся дальше, наверное. Конечно же, вот. Так, еще одна важная новость недели, это TrueCrypt. И множество было догадок, что случилось. Было все вот свидетельство канарейки, то что это говорит о скрытом намеке о детских спецслужб и о том, что им просто банально наскучило, и о том, что их купил Microsoft. Вот. Что же все-таки случилось? Ну я, пожалуй, дам слово тебе, потому что у меня немного уже болит горло вот этого SystemD. SystemD заставляет ваше горло болеть. Не используйте SystemD. Это я шучу. Ладно. В общем, Стивену Банкарту, принимавшему участие в инициативе по аудиту TrueCrypt, удалось связаться с одним из анонимных разработчиков TrueCrypt, отвечающего под ником Дэвид, с которым он контактировал ранее в процессе проведения аудита кода проекта. Судя по состоящемуся диалогу, после 10 лет интенсивной работы над TrueCrypt, разработчики потеряли интерес к проекту. Последний значительный релиз был выпущен в 2011 году. По поводу рекомендации BitLocker, разработчик сообщил, что изначально основной целью проекта было именно предоставление средств шифрования для Windows. И BitLocker является приемлемым штатным решением для современных выпусков Windows. До сих пор сдерживающим фактором для приложения поддержки были пользователи OS Windows XP, для которых компания Microsoft не предоставляла средств для дискового шифрования. Поэтому в качестве основного мотива закрытия проекта указано прекращение жизненного цикла Windows XP. Это просто смешно. Заявление о возможных уязвимостях в TrueCrypt следует трактовать с позиции, что разработчики больше не отвечают за безопасность кода и в случае выявления уязвимости не будут выпускать исправления. Тем временем группа OpenCrypt Audit намерена продолжить аудит TrueCrypt 7.1a, который после завершения анализа исходных текстов, подтверждения тождественности бинарной сборки с исходными текстами, перешел на вторую стадию. Изучение кратковременности применяемых алгоритмов шифрования и корректности их реализации. Отчет о результатах второй стадии аудита планируется публиковать в течение нескольких месяцев. Кроме того, участники OpenCrypt Audit рассматривают несколько сценариев дальнейшей судьбы кодовой базы TrueCrypt, в том числе поддержание форков от приемлемой свободной лицензии с обеспечением воспроизводимых бинарных сборок. Я не знаю, то есть, если официальная позиция-то и есть, прекращение интереса, то я даже не знаю, что посоветовать кому-то. Если уж не собираются проект поддерживать и не собираются выпускать для него обновление безопасности, связанное с безопасностью, то это, ну, мертвый проект, которым опасно пользоваться. Мне кажется, что не все так просто. Ну, вообще-то, как все было изначально. С сайта были удалены все старые версии, и на сайте была написана огромная инструкция, как использовать BitLocker под Windows. Были удалены все старые версии программы, была только новая, которая 7.02, которая не умеет шифровать. Мне только шифровать. Смотрели код, смотрели диф, и очень множество людей, и склоняются к мысли, что это таки сделали разработчики проекта. Вот. Мне кажется, что это таки спецслужбы замешаны в этом деле, потому что если бы, например, ты закрывал свой проект, зачем вообще удалять старые версии? И зачем расписывать инструкцию на главной страничке? Пользоваться проприетарной версией. Да, и причем ужасным, вообще-то, ПО. Ну, саботирование это один из возможных вариантов. Если ты помнишь, давным-давно были слухи о саботировании OpenBSD. То есть человек спустя 10 лет вроде как признался в том, что он внедрял бэкдор по заказу спецслужб. Я не исключаю такой возможности. Человек был, грубо говоря, куплен. И он внедрил бэкдор. После чего поднялась. То есть через 10 лет, когда, видимо, контракт закончился, он признался в этом. Ну, куплен или представили ему паяльник, это. Невелика разница, но, в общем, заставили. Вот. Мне кажется, их заставили это сделать. Потому что они хоть и анонимны, но на каждого человека можно найти что, например, чем на него можно надавить. Не знаю, там даже иногда семья, это не только в американском кино. Ну, возможно, если есть какой-то человек, которому нечего терять, они есть, но вряд ли таких много. Любому человеку есть что терять. Не стоит так рассуждать о том, что человек совершенно независимый. Человек абсолютно зависит от многих факторов. Ну да, вот. Ну и спецслужбы, конечно, могут найти ключ почти к любому из вас, из нас. Вот. И мне кажется, что после скандала с Вовабитом, где там был судебный запрет, но все равно тот, кто вел бизнес и на него наехали из NSA, он все рассказал. Но если не все, то многое. Но они решили, видимо, что таки надо что-то с этим делать так, чтобы это не было достоянием общественности. Ну и мне кажется, что что-то такое случилось с TrueCrypto. Вполне возможно. Вот. Он, кстати, еще чем замечательный? Ты можешь там создать фейковый... который открывается по другому паролю. Который монтируется по другому паролю. Да. Да-да. То есть тебе представляют паяльник? Ты говоришь там... У меня ничего нет. Да, у меня ничего нет. Ну и... немножко не так я бы сделал. То есть ты открываешь... Ну, после долгой борьбы ты открываешь им тут... Первый том, фейковый, там, например, порно твоих соседей, грубо говоря, и что-то другое, которое тебе дает, тюрьму на пару месяцев, да? Ну, да. Там, на десятки лет. Вот. И ты говоришь, вот я это скрывал, вот, мне жаль, за это можете набрать. Вот. А главные данные лежат в другом томе, который не видно. Вот за это действительно очень хорошее право. Все продумано, сделано. Ну что же, надеюсь, что оно не умрет. Есть уже люди, которые мне интересны. Ну, в любом случае, либо поддержат, либо форкнут. Скорее всего, уже форк вроде бы создан, есть уже даже сайт и GitHub форка. Думаю, что оно таки не умрет. И будут специалисты, которые смогут поддержать все это в хорошем состоянии. Но мне же надеемся на аудит. Вот еще одна проблема большая. Аудит. Почему это все было сделано после первой серии аудита? Который там был не весь только заручник. А сам главный код и все, как это работает, должен получаться, вроде бы неделю или две как раз наперед после этого закрытия проекта. Понимаешь? Мне кажется, что это не простое совпадение. Я вообще-то не верю в совпадение. Но... Вот такая. Но пока не знаю. Я бы, может быть, порекомендовал бы, если вы вдруг не рискнете пока до данный момент пользоваться TrueCrypto. Есть другие альтернативы, например, NKFS. Он, конечно, не представляет такие возможности, как фальшивые тома, но зашифровать вашу файловую систему, ваши каталоги и файлы сможет. Есть еще TimeCrypt, есть еще Lux. Есть, вообще-то. Кстати, еще очень интересная вещь, что они для Linux вообще не поставили никаких инструкций. Вот это на MacOS тоже есть. Картинка, все. А для Linux, знаешь, что они говорят? Поискать по своим пакетным менеджерам по слову крипт. То есть найти что-нибудь и использовать. Это еще один до того, что это просто какой-то фейковый переход, ну, фейковая рекомендация использовать другие крипт-клиенты, крипт-утилиты. То, что, скорее всего, был саботаж. Мы не знаем. Мы не знаем, но думаю, конечно, уже можем. Ну что ж, наверное, пойдем дальше. У нас тут интересный релиз. Git 2.0. Да, Git, конечно, тоже важный ПО, но я все его скопировать не стану. А что саботировать-то? Вот. Ну вдруг там, не знаю, ну, что внутри найдут. Он если шифрование там и есть, оно работает поверх других протоколов, например, SSH. То есть в самом гите ничего такого конечно... нет. Конечно, могут. Нет, хотя, конечно, могут сделать патченный гит с бэкдорами. С бэкдорами, например. Который сервер. Будет красть все ваши. Исходные коды, да, все ваши репы. Исходные коды и публиковать их. Тоже новенького принес версия 2.0. 2.0 это звучит гордо. GitPash теперь куда я думаю не куда, потому что именно помещать репозитории. В прошлом выпуске я использовал Semantic Matching, при которой для обновления выбираются все внешние ветки теги с именами, совпадающими с локальными. А начиная с второй ветки, по мнению изменено и по умолчанию применяется Semantic Simple, при которой изменение отправляется только с текущей ветки в ветку с тем же именем. А если есть локальная метка, назначена для интеграции с турельной меткой. То есть все идет только по веткам. А основной не троится, насколько я понимаю. Так, что там дальше? Что касается команды git add, то изменения связаны с тем, что при неуказании дополняемых путей при выполнении git add-u и git add-a большая, данная команда не применяется для всего репозитория, а не для иерархии относительно текущей поддиректории. Это очень удобная штука. Я не понимаю, что, да, почему они и раньше не сделали. Пару раз я натыкался на такое. А, точнее, я при git commit натыкался. При git commit -a, когда все недобавленные файлы добавлялись. У меня добавлялись только те файлы, которые в поддиректориях. Что еще? Кроме того, изменен префикс для команды git vsn, изменен с refs-remotes на refs-remotes-origin. Вот. Это когда префикс явно задан с ключом минус префикс. С команды git div files включена опция q, которая часто путалась с операцией скрытия вывода quiet. Но на самом деле указано на игнорирование удаления. То есть вместо Q нужно использовать минус Q можно уже использовать git div files минус div фильтр равно div. Видишь, ну плохо на звук. Звучит. Так, реализация git request pool. Включена поддержка некоторых эвристических выводов при выборе ветки для pool запроса, которые часто проверили ошибкам. Из-за того, что интерфейс remote hg bzr, который теперь развивается как отдельный плагин. Ну, хорошо, что выпилили базар. Я вообще-то недавно слышал новость, при которой что-то... Пересмотрел базар проект. Погиб? Да. Схватываешь на YouTube. Вот. Ну, знаешь, гид это очень хорошо, я бы сказал. Гид позволяет, допустим, мне гид позволяет реализовать ту гибкость в VCS, которую я не смог бы, наверное, ни в одной из других VCS сделать. Например, на моем сайте гид-хуки генерирует RSS. Это очень клево, я считаю. То есть, как только новый материал приезжает, сразу срабатывает гид-хук, и у меня апдейтится RSS. Это просто очень здорово. Да, ну, в принципе, сайт на гите это немного извращенно, но... Знаешь, очень удобно версионировать, допустим, статьи там, или что-то еще делать. То есть, это гибкость все-таки. Но я знаю человека, допустим, который поддерживает свой сайт на VCS DAX. Но DAX это, по-моему, вообще какая-то жуткая шиза. Ну, VCS это вообще-то шиза, да. Это, ну, не будем в нем ходить, все-таки, но все гики. Вот. Ну, скажем, что Git сейчас использует такие... проекты большие, как Ядро Linux. Но еще бы Ядро Linux его не использовал, его же Linux сам написал. Да. Синды, которому мы присвятили чуть ли не час нашей беседы. Xorg, Wayward, Mesa, JStreamer, Vine, Debian, Dragonfly BSD, Perl, Eclipse, Gnome, KDE, Qt, Ruby on Rails, Postgres, VLC, PHP, Xen и даже Minix используют Git. Это вообще кажется символично чисто. Забыл сказать, что кроме Dragonfly BSD есть еще Edge BSD. То есть это основная такая вот, ну, грубо говоря, основная цель этой операционной системы быть, не знаю, как можно более свежей. Вот. А я не помню, там OpenBSD они до сих пор на CVS, по-моему, сидят. Вроде бы да, на CS. Ну, им, конечно же, прогресс не писан. Мы там недавно обсуждали новое, что сколько старого и древнего бархла поддерживает да, в своем подвале. Тело содержится. И это всего лишь из-за того, что он не позволяет, то есть, грубо говоря, ну, есть такая фраза, религия не позволяет использовать кросс-компиляцию, вот. Да, все нужно делать на оригинальном железе. Ну, религия это вещь личная, что поделаешь. Да, тем не менее, не знаю, даже кросс-компиляция, это, я не вижу там ничего плохого. Ну, это, скорее всего, такие религиозные темы, не будем купляться. Да, пожалуй. Вот. Что там дальше у нас? Наверное... Дальше у нас Android, и здесь, наверное, сдрогнет большинство тех, кто использует эту систему. Уязвимость Android позволяет делать фотоснимки без участия пользователя. Это всему миру поведал бывший сотрудник Google, который говорит, что злоумышленники могут без участия владельца смартфона, планшета или иного устройства получать снимки и отправлять их на удаленный сервер. Ну, здорово, чё. То есть... Есть видео, которое показывает, как это делается вообще-то. Это можно даже при выключенном экране. То есть нормально. Делать. Ты, допустим, у тебя романтический вечер, ты привел с собой девушку там, к себе девушку там, или вы занимаетесь тем, чем стоит молодой. Вот. И кто-то берет и делает эксклюзивное фото. Кучу можно найти моментов. Ты работаешь где-то в спецслужбах, у тебя там работаешь с какими-то документами, и тут бац, тебя через твой карманный зонт тебя же поимели. Кучу, конечно, можно найти моментов, но это очень плохо. И также вдвойне пух, потому что это не видно. Кстати говоря, хочу спросить, а Google Glass часом ли не на Андроиде построены? Да, там Android 4.1. Я их недавно примерял. Знаешь, это портативная печка возле правого виска. Он безобразно греет. Вот. И то есть, не знаю, это не более чем игрушка. Причем за такие деньги. То есть хозяин купил его, по-моему, за $2000. Ну, за $2000 можно купить 4 нормальных ноутбука. Вот. Кстати говоря, когда Android 4 только вышел, у него тоже был очень неприятный баг. В списке приложений, знаешь, как вызвать список приложений вот, текущих запущенных, камера показывала последнее изображение, которое на ней было на момент того, когда приложение закрыли. То есть тоже может вызвать какой-нибудь неприятный момент. Ну да. С Андроидом было много проблем как бы, с безопасностью. Если ты еще вспомнишь, был такой баг уже в самсунговском тачвизе. Очень стрёмный баг. Вот. То есть он обрабатывал, его браузер обрабатывал iframe, в котором SRC равен tel. И там tel, то и прочее, и номер. И он обрабатывал его прямо при загрузке страницы. В эту страничку можно было засунуть USSD номер для сброса на заводские настройки. Это вообще-то весело. Да, то есть совсем ты представляешь, стал. Зашел на какую-то страничку, вот. Ну, тем не менее, знаешь, та же вот iOS тоже была, в ней браузер, по-моему, крашился, если в iframe, в SRC, засунуть очень большое число. Я пока что не слышал от Гугла никаких слов по этому поводу. Ну, говорят, что это можно пофиксить самым Гуглом, если ввести ограничение на минимальный превью фото. Сейчас, вроде, его нет. Ну, например, в данный момент в Xenogen и в Neuromi, одни из самых популярных прошивок, есть такая штука, как выставить права приложению. Up-reference, которая может там, например, убрать камеру и убрать право возможно за камеру. То есть выставить заглушки. Выставить заглушки для... Да-да, программные заглушки. И говорят, что оно в том случае не работает. Эта штука. То есть, если у тебя есть программная заглушка, ну, приложение там и кем бы оно ни было, оно не сработает. Потому что там такая-то хитрая штука есть, то есть, ну, делает вид, что это работает, но на самом деле оно, наверное, не работает. Это хитро сделано. Я не знаю, это скорее всего сторонник этой приложения. Мне кажется, его надо всем ставить на Android, ну, чтобы я без этого никак. Да. Если оно доступно не только для Xenogen. Нет, не только. Можно поставить любые старые. Я до этого пользуюсь, конечно, только iFWall Plus. Но это только ограничение, связанное с сетью. То есть, допустим, когда я на 3G сети, я запрещаю доступ в сеть всем, кроме браузера, в котором отключены картинки JavaScript и SSH клиента. Ну, Для трафика неплохо, в принципе. Вот. Ну, я искал в своем андроиде приложение, которое использует камеру, но не нашел, кроме самого стандартного приложения, ничего, ни одного приложения, которое использует камеру. А, то есть у тебя кадров QR-кода нет? Так что... нет, установлено, я не пользуюсь им. Так, а мы дальше идем к... Интернет. Интернет-новости, да. Мы никуда не идем, мы в нем прямо сейчас сидим. И это конец последние найденные адреса IPv4. И компания... Ну, то есть не компания, это организация все-таки. Может, и компания, я не знаю. ICNM? Там много на него еще говорят, что там... Да. ICANN говорят, что убьют очень сильно интересы штатов. Вот. Правительство. Вот, и вот, и она говорит, что начато распределение установлено по Аяна, который был собран по частям, по крохам, и будет распределено по сети SWORD9, что примерно 8 миллионов IP. Каждый рир получит примерно по 2 миллиона адресов. Вот. Последний свободный пул, который остался по изначальному плану частями распределения, он был выдан еще в 2011 году. После этого был сформирован установленный пул, в который вошли те адреса, которые они могли добыть. Вот, по частям, разрядных по сетей. Вот. Ну и... В принципе, сейчас еще есть много адресов в той же Африке. Вообще куча неиспользуемых адресов. Да-да, в Африке, в Азии, там, где не очень... Ну, в Азии, наверное, так и нет, потому что там очень много китайцев. Вот. Так, в Африке и Южной Америке, наверное, еще есть... Конечно же, небольшое количество, но хотя бы более-менее какое-то. Вот. Ну, что можно сказать? Конечно же, все переходите на IPv6. Во многих случаях бывает так, что единственный в доме провайдер не поддерживает IPv6. Плохо то, что сейчас чуть ли не все сидят за НАТами. Тот же, ну, белый IP, он, по сути, его сейчас нет. Даже в тех провайдерах, которые являются, ну, большими масштабными. Вот. Ну, конечно, NAT это плохо. Хотя, надеюсь, я знаю, почему. По-моему, разработали даже спецификацию IPv6 NAT. Да, ну, вроде бы оно делает ложное чувство защищенности. Так что, не знаю, ну, IPv6 хватит каждой лапочки в этом, на этом шарике. Вот, но дело в том, что вся беда именно в том, что не у всех оборудование установлено, поддерживающее IPv6. Ну или просто люди не заморачиваются с этим. Да, оборудование это основная проблема провайдеру, потому что у них оборудование стоит кучу денег, вот, вся эта коммутация и прочее. Какие-нибудь, не знаю, стиуха. Провинциальные провайдеры, я думаю, еще очень не скоро перейдут на IPv6. Потому что там оборудование работает десятилетиями. Вот, а те же VPS провайдеры вполне спокойно уже дают пачками эти адреса. Да, но сейчас IPv6 тоже можно использовать. Например, что у вас не будет капчи. Вот поисковых сервисов тоже Google, Яндекс. Если они видят, что есть куча запросов в одной IP, они, конечно же, повод это как-то блокировать. Вот. Ну и торренты, конечно же, тоже очень ощутимый плюс IPv6. Вот. Я вам порекомендую, если у вас NAT, есть отличный сервис Freenet. Адрес, по-моему, gogo6.com, который имеет свою собственно написанную утилиту под названием GoGoC, которая может пробивать NAT и давать вам IPv6 адрес. Да, это TCP туннель. Вот. Ну и это, конечно, работает не всегда хорошо, но хороший сервис, который позволяет нормально пожить тем, у кого надо. Кстати, да, наверное, стоит попробовать для своего копиборда вытащить его наружу и постучаться через IPv6. Стоящий там отлично работает, я проверял. Вот. Но я это все поставил на себе на роутере с OpenWRT, там уже есть годовой пакет. Он, в принципе, настроиться несложно. И то хорошо. Ну что ж, IPv6 придет к нам рано или поздно, да. Это неотвратимо. Но да. IPv4 уйдет не скоро. Потому что Legacy. Куча старого оборудования, которое работает, которое не собираются менять. Пожалуй, дальше. OpenSSL, OpenSSH и NTP будут профинансированы с кармана фонда поддержки ключевых открытых проектов. Этот фонд, как я понял, создал Linux Foundation. Вот, и она как раз и представила эти проекты, которые будет финансировать. Но это, конечно же, хорошо. Из новых участников Core Infrastructure Initiative отмечена компания Adobe. Вот что очень удивительно. Самые такие вот жестокие проприетарщики, одни из самых жестоких проприетарщиков, вдруг ломятся в open source. Ну окей. Да. Тут еще Bloomberg, HP, Huawei и Salesforce.com. Я не знаю, что такое Salesforce.com, но Huawei это тоже явно не очень большой поклонник своего ПО. Он выпускает кучу телефонов, смартфонов, всякой другой хомовщины на супер-мега открытом процессоре МТК. Медиатек телевизор козлы, кстати говоря. Например, в моем кругу общения очень любят смартфоны Ранба. Ну, из-за того, что он такой весь из себя IP67, прорезиненный, надежный, вот. Но, тем не менее, он сделан китайцами и сделан на той же МТК. То есть, люди вроде бы пытались установить на него генту, но не получилось, потому что они не смогли вытащить сорцы из МТК. Ну, МТК и Турция — это две разные вещи. Китайцы пофиг, они китайцы не совместимы между собой. Плевали они на ваши GPL violation и прочее. Да, им главное, чтобы продать, а там уже... Пусть какой-то новый. Кто это, кто этим будет всем рулить? В лицах. Назовем. Конечно же, Алан Кокс. Известный каждой собаке разработчик ядра Linux и программист СПО. Теодор Цзо. Вроде бы, я не знаю. Не понимаю, сейчас он китайский или кореец. Скорее всего, он китаец. Так, ну не хотел, конечно, ничего против китайцев не имею. Так, дальше Эбон Могон, основатель Software Freedom Law Center, профессор права Кумийского университета. Единственный эксперт в области компьютерной безопасности. Да, мы его вроде бы упоминали сегодня в новости о TrueCrypt. Дэн Мэр. Ты здесь? Алло. Да, Эрик Сирс, руководитель программ фонда МакАртур, связанный с соблюдением прав человека, свободы и безопасности в интернете. Ну, вроде бы люди известные в своих областях, и, ну, и в принципе к ним вопросов нет. То, что давно пора дать деньги тем проектам, которые имеют проблемы, ну и которым, например, требуются разработчики. Тоже SSH там надо серьезно многие переводы, чтобы оно опять стало устойчивым, потому что без него чуть не если... так сейчас. Есть, конечно, еще и другие средства, которые вносят удобство в SSH, но сами, собственно, этот протокол не особо-то используют. Вот. Я говорю, конечно, о MOSH. Он использует средства аутентификации и посредством SSH, но работает поверх UDP. То есть это такая интересная комбинация, хотя, не знаю, если бы в SSH это бы сделали, это было бы очень здорово. Дальше мы идем тоже никуда не идем, потому что сейчас смотрю на эту новость Firefox. В новой ночной сборке Firefox добавлен видеочат на базе WebRTC. Мы как-то очень сильно хорошо о нем назывались, но реальность, как известно, хуже ожиданий очень часто. И Чат Вейнер, директор по развитию продуктов Firefox, анонсировал появление ночной сборки браузера встроенной реализации аудио-видеочата, который, конечно же, сделан с помощью WebRTC. Реализация позволяет напрямую через P2P технологию связаться между двумя браузерами без передачи трафика через мышечные сервера. Что вообще-то супер. А я вообще-то даже не знаю, как они связываются между собой. Вообще, как они... Вроде бы как они находят вообще друг друга? Наверное... А вот, например, не знаю, у тех же торрентов и у Tox, по-моему, есть Digital Hash Table. Вот. И они по этим DHT находят друг друга. Но это не быстро, я хочу заметить. Ты же пользовался когда-нибудь в торрентах магнит-ссылками? Я практически всегда теперь пользуюсь маленькой ссылкой, потому что там, ну, это гораздо проще, чем скачивать файл и потом его уже открывать. В маленьких ссылках используется тот механизм, вот, Digital Hash Table, вот, где и там будет поиск, собственно, этих пиров и все такое. Вот. Ну, конечно, не без участия трекера. Вот. Не без участия трекера. Вот. Но тем не менее. Как-то интересный механизм, как вот два браузера друг друга находят. И будет ли какая-то сеть, и будет ли какой-то способ обнаруживания контактов в браузере. И как вот, не знаю, как это все повлияет, как это все срастется в будущем с тем моментом, что Firefox уже начинаются разработки средств для, точнее, песочницы для Digital Rights Management контента. Мы, конечно, всегда верим, в большинстве случаев верим в хорошие. Я надеюсь, что дистростроители в том же Linux будут это все делать. Ну, тоже там Firefox Pale Moon, это обсуждалось, по-моему, в прошлом выпуске, когда меня не было. Там краска, да, не включается вот эта песочница для DRM-контента. Ну, вряд ли все в захвате. Вот, в любом случае, его в свободном браузере. В Debian в том же вынесут в Contrib или в Non-Free. Но тот же Fedora, его, скорее всего, в RPM Fusion он будет встроен вообще в репозитории. Если он вообще там будет, потому что, ну, вряд ли там кто-то захочет собирать это. Ну, может быть, да. Кажется. Так что можно попробовать. Не знаю, может, мы даже в Твиттере как-то запустим. Такой себе ивент, чтобы затестить это все дело. Надо найти Firefox. Ну, в принципе, оно сейчас ставится на поиск без проблем. В архивы, в которых есть бинарные сборки, в которых скриптом можно запустить этот, собственно, браузер. Да, ну, было бы неплохо, чтобы мы это посмотрели, как оно вообще-то работает, да, и насколько оно работает через те же НАТО. Я не думаю, что прямо у всех, у всех, у каждого дома белые IP-адреса. Вот. Ну, следите за нашим твиттером, да. Может, мы что-то такое и придумаем. Далее, интересно. Сходим. Pirate Box 1.0. Платформа для организации анонимного общения и обмена файлами. Вся эта платформа стоит где-то 35 баксов. Я вообще-то смотрю. Там типа линки. О, тот самый, тот и. О, извини. Пара нехитрых. Тот самый DLMR-3020, который у нас просто целая горсть валяется в комнате. Нет, мы просто над ними экспериментируем и делаем из них SDR-приставки до радио. А, да, я как-то смотрел на Твиттере. Там, фото. Собственно, как раз была такая связка. Вот. Если есть такое программное обеспечение, мы обязательно его поставим и попробуем. Там оно... Не есть, типа есть, но там то, что есть, это сборка OpenWRT, которая сделана для того, чтобы работать в локальной сети. То есть ты подключаешься, включаешь роутер, и он у тебя уже в середине имеет кучу сервисов. То есть там форум есть, медиасервер, который работает через UPnP. Вообще эпически. Ну, сделали, видимо, что-то попроще. Смотри-ка, я смотрю фотографии, вот. Его даже скотчем приклеили на скейтборд. Ну, скотчем это на скотчем на скейтборде это удержится. Жесть, оно потому пойдет. Что вряд ли там. Ну, не убьет и не убьет, но вряд ли микросхемы выдержат такую вибрацию. Долго. Вот мне кажется. Ну, идея супер, идея пятерка. Попробовать. Точно. Один из TLMRT ситуаций, то, что мы возьмем и вот Pirate Box задействуем. А ты, кстати, не в курсе, насколько там можно железяка? Довольно слабая. Этот 3020. У него 4 мегабайта вроде как оперативной памяти. Если я... А, нет, значит 4 мегабайта, 32 мегабайта оперативной памяти, 4 мегабайта флеш памяти. Вот, плюс еще MIPS процессор. Ну, я не знаю, какой это. Ну, у меня сейчас TP-Link 801, он провайдера, но он как раз тоже имеет 32 мегабайта памяти и 4 мегабайта флеш. Там дело в том, что ну, можно даже один из TLMR-3020 жутко вандализировать, но дело в том, что DDR1 плашки памяти с 64 мегабайтными микросхемами очень большая редкость. Теоретически можно было бы отпаять 64 мегабайтной микросхемы и припаять ее вместо 32 мегабайтной. Теоретически да, но там вроде бы целостная плата, нет? Там целостная плата, просто ее можно было бы отпаять. Это микросхема именно, от платы. Вот, и припаять другую. Вот. Потому что тот же, например, поток с SDR, оно не выдерживает это железо. Это же MIPS. Там ну, слабые, целом, очень слабые. Туда, ну, там только пакеты гонять. Да. Ну, вообще-то, есть уже даже маршрутизатор на армии. Там в основном Android. Хотя, подожди, стой, я даже Android на MIPS видел. Ну там вообще жестокое извращение. Да есть, но там какие-то драйвера, все это. Ну то вряд ли его можно назвать нормальным. Я тоже обозревал, что. Нет, и, пожалуй, избавьте нас от этого. Хотя, постой. Или это был как раз таки роутер на Android, на ARM с андроидом, у которого в веб-интерфейсе запускался VNC клиент, который подцеплялся, собственно, к андроиду. Что такое видел? Ну я точно уже не вспомню. Представляешь, что такое какой-то уровень конфигурирования вообще? Ну это мега просто. Пускать VNC через высший класс. VNC клиент в веб-морде. В общем, если у вас есть лишний роутер. Сейчас есть список, да. Если лишний роутер, 3G модем. В общем-то, 3G модем не обязательно, если вы где-то в точке. Где-то включите Wi-Fi. 3G модем, и они вроде бы. Да. Надо вроде бы какой-то Powerbank. Хотя, да? Кстати, TLMR-3040. Порекомендую его. Это тоже TLMR-3020, но уже со встроенным аккумулятором. Железо идентичное. Так что Powerbox станет и туда. Ну да, это по сути карманный роутер. Они сделали. Хорошо, что такое вообще есть, но. У нас оно стоит где-то $57. Ну, возможно. Ну, не знаю, не взяли 35. Нет, его вроде бы покупали за 900 рублей российских. Это я не знаю, сейчас не соврать, если. Ну да, что около 30 с фигом долларов, да. Ну, Ну, возможно, брали оптом. Ну, дешевле или как-то так, да. Там цены такие кусучие, но в принципе идея очень интересная. Вот. Ну и ставьте себе, пробуйте. Возможно. В принципе, туда может. Туда так очень сильно много сервисов не поставишь, потому что все-таки все упирается в процесс. Да, но можно флешку включить. Да. Сделать там экструд. Ну, все-таки да. Надо понять, что очень каких-то нормальных сервисов туда не подпихаешь. Тем не менее, хотя бы тот же VPN сделать, на нем было бы здорово. VPN, да, вот для VPN там мощности должно хватить. Вот. Если не очень большой трафик. Не очень большой поток трафика. Да, и что у нас там? После года разработки увидел свет релиз свободного проекта для верстки документов Scribus 1.4.4. Scribus представляет средство для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкий инструмент для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями. Система написана с использованием Toolkit QT4 и представляется под лицензией GPL версии 2. Готовый пакет подготовлен для платформ Linux, OS X и Windows. Ключевые улучшения, что у нас там? Поддержка экспорта в формате PDF X-1A. В плагине Barcode отражены последние изменения в генераторе штрих-кодов Barcode Writer и Pure PostScript. Переписка скрипта автоматического цитирования, в котором добавлена поддержка дополнительных опций. Добавлен скрипт для выравнивания изображений в рамках. Полная поддержка OpenICC Directory Proposal. Улучшена обработка прозрачности в TIFF-файлах, созданных в Photoshop. Границы страниц теперь могут выступать в качестве ориентиров и использоваться для привязки элементов. Так, что там дальше? Добавлена новая палитра для профессиональных географов. Кроме OS X возобновлена возможность экспорта в различных форматах изображений. Разве было запрещено? Странно. Основные корректировки для поддержки Windows. Да, 8 версий. Windows 8, ну. Что-то хорошо, что у нас есть такого класса профессиональный софт. Вряд ли он нужен многим. Оно живет. Но все-таки издательское дело. Но живет, да. Несмотря на давление властей. Ну, вообще-то, даже в этом электронику тоже можно неплохо верстать, насколько я слышал. Вот. Так что, если кто чем-то подобным занимается, газеты то... газеты можно, допустим, мутать. Хотя, я сам небольшой сторонник аналоговых носителей. Они... с них, допустим, их плохо цитировать неудобно. Там, не знаю, их все-таки на них расходуется дерево там и все такое. Ну, в общем, я не знаю, я считаю, что за цифровыми документами все-таки будущее. Я тоже, я вообще тут уже давно не покупаю аналог книг. То есть у меня все книги, они располагаются в портативной электронной книжке. Как у тебя, в общем. Это уже привычное явление. Да-да. Ну, вот. И не только для нас, для многих тем не менее, да. Людей. Вообще, как вот, бы ну. Для верстки я использовал некоторые такие интересные средства. Есть программа такая, называется VK-HTML to PDF. Это... консольная утилита на базе WebKit, единственная, по-моему, консольная утилита на базе WebKit, которая рендерит из HTML PDF. Вот. Что характерно, я умудрился с помощью этой утилиты сверстать диплом и успешно его защитить. Да, то есть диплом был написан полностью с помощью свободных систем, то есть свободного софта. Вот. Была использована разметка текстайл, Вот. Из текстайла генерился HTML, подключались CSS, и с помощью CSS я там вставлял шрифты и все прочее, прочее, прочее. В общем, всю эту верстку делал. И все оно генерилось прекрасно в HTML, в PDF и в HTML. То есть все-таки это еще раз оправдывает тезис о том, что HTML это все-таки язык размерки документов. Ну, это HTML тоже больше структуры данных, но все-таки она содержит в себе множество элементов. Да. Ну, да. Чисто что у тебя так получилось. Может, все-таки, знаешь, станет. Просто... What you see is what you get, это не подходящая для меня парадигма. То есть, я не знаю, я сколько не пытался пользоваться ни LibreOffice, ни даже не тот же Microsoft Office. Не знаю, не получалось у меня. А вот с этим легко все и просто. Ты просто говоришь ему, как верстать, и он верстает. Ну, как... Кому подходит? Да, кто-то любил. Если каждый приходит к своему в итоге. Ну, то есть, профессиональный, допустим, среди научной среды до сих пор, не то что до сих пор, подавляющее большинство профессиональный свет для той же издательской работы, там, для печати книг там, и все такое, используется LaTeX. Я думаю, что в Scribus тоже есть поддержка LaTeX. Да, скорее всего. Дальше у нас немного на спол. Таки затронем его. Потому что, в принципе, на оттеске. Нет никаких особых рамок. Я вообще-то бы... Ну, звучит о том, что... Что там разрабатывать ПО для замены Windows и SUBD Oracle. Ну, я вообще-то бы вспомнил новость была на... Хабре, что Red Hat тупо закрыл профайл поддержки одному из сетевых провайдеров Москвы, и он им дал зацитировал новое положение американского законодательства о том, что теперь Россия под санкциями, вы, конечно, все знаете. Вот нас, конечно, нельзя назвать большими любимыми большими любителями Путина. Вот. Вот. Но все-таки мы обсудим эту часть. Все-таки IT. Частями. Ну и, конечно же, России поставлены такие условия, им надо что-то делать свое. И желательно с поддержкой. Ну, посмотрим, насколько им это удастся. Они хотят, видимо, создать свой... что-то наподобие того, что создает сейчас ЦЕРН. Как я понимаю, предприятие Росатома создает собственный ОС SUBD Hypervisor для того, чтобы стать независимым от иностранных поставщиков, от проклятых американских империалистов. Конечно, в счете типа инфраструктуру, которая владеет собственными программами, продукты, которые, конечно же, они могут тиражировать на все предприятия и сделать свою систему. Конечно, ну, вспоминается же очень давняя попытка еще создать Советского Союза создать свой советский Unix. И он даже вышел в свет, и он назывался Demos. Что-то такое вот, слышал, но это, вспомнить, знаешь, уже тяжеловато будет. То есть, посмотреть, как у них сделано, нужно сделать свое. Вот, ну, конечно же, мне кажется, что это будет просто связано от и до MariaDB. Вместе я с каким-то Linux, возможно, Red Hat. Единственное, что я, помню, да. Вальт в Linux, что ли, был... А вот единственное, что вот, очень так извратились серьезно, это натянули ап поверх RPM. Так, Да-да-да, ну это вообще-то надо что-то вообще-то вырезняться на фоне других Linux'ов. Но Linux никому не известен за пределами России, бывшего СНД. Бывшего СССР, да. У нас, кстати, тоже на Украине тоже хотят сделать свой национальный ОС. Недавно прошел в КПИ какое-то обсуждение этому. Что-то будет вообще-то пока что толком никому не известно, но посмотрим. Скорее всего, мне кажется, тоже это будет какой-то Enterprise Linux со своими обоями и каким-то, ну, протоколом установки для чайников, чтобы они могли подключать нормальный принтер, а не успешным состоявшимся проектом национальной операционной системы. Я считаю Ubuntu Kylin, который для китайцев. Там, по большому счету, все еще впереди. Ну, потому что, да, они по зомбоящику передали всем привет, сказали, вот, переходит к концу, используйте Linux, но там еще все-таки впереди, насколько оно поинтегрировано, и сколько оно найдет отклик, а не там, что будет принтер ставить и все-таки у них немножко другая сфера деятельности, не то, что другая сфера жизнедеятельности, я бы сказал, и у них сильно другая письменность. И поэтому, да, адаптироваться им стоило бы. Ну да. Письменность, конечно, это что-то с чем-то у них. Ну, все-таки Linux как-то с грехом пополам он так и адаптируется под китайский. Я видел скриншоты. Это все странно, дико, но ну, да, как-то работает. Кстати. Китайский самый популярный язык в мире. Не надо. Вот. Но, тем да, менее, и очень много, и станет еще больше. Может быть, к счастью, а может быть, просто так уж получилось. Все языки программирования строятся на базе английского. И это хорошо, вот. Потому что китайский изучать очень тяжело. То есть любые там, допустим, слова, конструкции, выражения в языках программирования, даже в японском Ruby, и то английские. Я не думаю, что Юкихиро Мацумото восприняли бы всерьез, если бы он Ruby сделал с элементами японского языка. Ну если так же, скажем, про слово Китай, они как-то никогда не были планетарным лидером. Даже не то, что планетарным, даже местным. Они были замкнуты сами в себе, варили в своем котле. Ну и вряд ли они способны, мне кажется, что-то революционное изобрести. Они вроде они умеют хорошо дорабатывать. Знаешь, то, что уже есть. Если я уже немножко отступлю от темы. Им часто отдают лицензии на производство старых автомобилей, ну, которые уже вышли из оборота. То есть те же Mercedes, BMW и прочие производители европейские, такие, которые у которых цикл производства автомобилей уже давно сошел, они просто отдают производственные линии. Те как-то дорабатывают, адаптируют под себя. Да, ну, не знаю, может, тот же, что-то не так с Атазией, просто так как-то получается. Вот такой серьезный. Это операционная система, которую можно взять на халяву и сделать ее для себя, и сделать там, не знаю, выпускать, клепать на ней девайсы. Если ты помнишь, ранее были программные обеспечения предшествующих телефонов китайских было очень очень ужасным. То есть это пляшущие шрифты, это, не знаю, пестрое какое-то меню, совершенно дикие тормоза и непонятно вообще что. А сейчас им дали такой вот подарок с барского плеча. Вот, и Ба. Ну, да, есть хорошие, более-менее хорошие марки китайские, тоже более популярные, Meizu. Но все-таки это китайские телефоны, я бы их не советовал брать. Ну, разве... Даже с бедности не советую бы, ну, лучше, знаешь, если у вас нет денег, то знаешь ли, какой-то а сейчас больше потребления. Телефон производится в Китае. Да, но я говорю о китайских брендах, ну, и тех, которые спроектируют эти все телефоны. Кстати говоря, мне что-то кажется, что китайцы очень часто левачат. То есть они берут именно на производственной линии, штампуют в полтора раза больше какого-то аппаратного обеспечения. Вот. И, допустим, треть из него куда-нибудь на сторону делают для создания каких-нибудь копий. Был такой случай. Китайцы сделали практически идентичную копию Apple iPhone 4, но работающую на базе Android. Вот. Провели эксперимент. Взяли оригинальный Apple iPhone 4, взяли китайцы. Развинтили их и поменяли им дисплеи. Ко всеобщему удивлению, они заработали прекрасно. То есть дисплеи были идентичными. Ну, да, в принципе, если у вас китаец не так, что обманул, они там, это не они китаец. Так могут штамповать что-нибудь и просто на сторону куда-нибудь. Все это дело спихнуть. В общем, национальные OS вообще нужны, потому что, с одной стороны, они, ну, там будет какая-то документация на языке страны, в котором они будут работать. Думаю, будет какое-то список железа рекомендованного, который будет работать. Еще потребности конкретного государства. Это тоже плюс. Государстве, ну, свои есть какие-то особенности. Им нужно адаптироваться под них. Ну, не знаю, например, я помню, что была какая-то арабская версия Ubuntu, которая содержала в себе какие-то календари, которые, ну, в которых можно было совершать там, допустим, там было указано, когда нужно совершать намаз, собственно. Вот, ну или что-то подобное, например. Да, бывает такое. Вот. Что ж, мы переходим от национальной темы. Так, у нас тут обновление Live дистрибутива для тестирования работы Wayland 1.5. Он наконец научился запускать с флешки или нет? Ух ты. И сразу же скриншот, в котором окно повернуто на 45 градусов, да. 45 градусов. Ну, видимо, для того, чтобы показать возможности Wayland. Вот. Да, но на 90 градусов повернуто, на другой на 45. Лайв-стрибутива Rebecca Black Linux нацелена на ознакомление с последними наработками при посещении поддержки Wayland в различных десктоп-окружениях. В состав входит свежий выпуск Wayland Weston 1.5 и предоставлен для работы поверх Wayland окружения KDE и GNOME, Enlightenment, Kawaii и Orbital, а также оконный менеджер SVC. Выбор окружения производится через меню менеджера входа, при этом возможен запуск оболочки уже из запущенного окружения в форме вложенного сеанса. Для загрузки доступны два вида ISO-образов. Полный из размера 2 гигабайта, сокращенный размером 1.3. Так, что у нас в дистрибутиве входит? Входит также Калигра, звуковой сервер G-Streamer, MediaPlayer M-Player. В состав включены версии библиотек, свежие версии библиотек GTK+, EFL Elementary, Clutter, QT5, G-Streamer SDL, собранный с поддержкой Wayland и компонент X-Wayland, позволяющий отличается запуск обычных X приложений в окружении, сформированном при помощи композитного сервера Vesson. Настройки параметров мультисит конфигурации, в которых за одним рабочим столом может одновременно работать несколько человек со своими клавиатурными мышами. У каждого пользователя свой независимый курсор. Предоставляется специальный графический конфигуратор. Кроме того, кроме обновления версии программ, новый выпуск дистрибутирует примечательным переходом на пакетную базу Ubuntu 4, с использованием по умолчанию системы менеджера SystemD. Вот, юнит файлы SystemD портированы из Fedora для работы в Ubuntu. Композитный сервер Vesson собран с поддержкой RDP. Вызов возможен через Vesson. То есть я могу, допустим, если RDP я автоматически запускаю Vesson, я могу к нему подцепляться по этому, по RDP. Да. Что-то очень интересно оно все выглядит, но это мне напомнило немного Linux и готов где-то начало 2000-х. KDE 3, не знаю, в общем, KDE 3 немножко мне напоминает по интерфейсу, но мне кажется, что портировать я туда больше идеи, не только в одном. Оконных менеджеров. Хороших, годных. Ну, там уже есть клон DVM. Если ты знаешь C, то можешь себе ее там пропачить. Я пока что переписать, дописать. Да, привык к под свои IPVM. Нужды. Не знаю, он мне очень нравится. Я не знаю, мне нравится то, что у него очень свободный конфигурируемый бар, что у него вменяемый язык конфигов. Вот. Что им вообще просто пользоваться уже из коробки. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что похоже появится под Wayland. Я очень надеюсь, что у Wayland будет очень вменяемая конфигурация оборудования. То есть именно мыши, клавиатуры и прочего инпута. А то, что сейчас приходится делать сексами, чтобы, допустим, работал скоринг, допустим, двумя пальцами, чтобы работал тап на тачпаде. Это просто боль и унижение. Ну, иксы переполнены всякими костылями сверху донизу. Это не новость. И это будет продолжаться. Ну, смотри, если даже из Mac OS X до сих пор не выкинули иксы, это уже показатель как-то. Потому что на иксах написано очень-очень много, не знаю, даже идет что-то, наверное, тысяч даже приложений. Вот. Ну, да. И так просто выкинуть и не получится. Всю эту груду писать. Помимо вряд ли всяких виджетов, у нас есть VX Widgets. Вот. Хотя, по-моему, VX Widgets они же поработают поверх Qt из GTK, если я не ошибаюсь. Да, не поверх. Ну вроде бы их немного забрать. По крайней мере, я знаю один софт, который мне. Вот, программа, которая мне очень нужна. Вот. Это Audacity. Оно написано как раз таки с помощью VX Widgets. Ну вот. Audacity хоть не дотягивает до профессиональных редакторов в чем-то, может быть. Но я его использую, допустим, при звукозаписи, он меня устраивает вполне полностью. То есть это как должен работать пользовательский звукозаписный софт, я считаю. Вот. Согласен. Что дальше? У нас там новенький Nginx 1.7.1. Я думаю, вкратце просто откажу. Все знают, что такое Nginx. Это практически веб-сервер номер один нынче. Ты уверен? А что за? Ну, он по статистике воняет или нет? Те проекты, которые сейчас берутся, новые проекты, которые, вот, допустим, появляются в интернете, они зачастую берут Nginx. То есть Apache вряд ли сейчас кто-то рискнет его использовать. Не, ну, допустим, с Nginx могут проксировать на Apache. У меня один сервис так работает. То там статистика показывает, что отношение примерно двум к одному. Ну, Apache пока еще лидирует. Apache? Ну, Apache с ним многие знакомы с его настройкой. И, ну, нельзя его так просто повакнуть. Да. Это связано, я думаю, в первую очередь с тем, что все-таки в Apache довольно просто реализована работа с PHP. Ну и все равно, Nginx это... Не так уж он молодой, я подозреваю. Почему что-то новый проект? Ну и вы их появился, если я не ошибаюсь. Да-да, но популярность ему пришла гораздо позже. Ну, конечно, воля ваша, конечно, выбирать то, что вам лучше, но вот, это очень хорошо, что есть два таких хороших. Да, но тем не менее, знаешь, я бы сказал, в Nginx тоже есть некоторые такие вещи, которые неочевидны и не, ну, непонятны. То есть, например, я сталкивался по работе с тем, что какие-нибудь директивы уровнем ниже, уровнем глубже, оверрайдят директивы уровнем выше. То есть, например, если я определяю в conf.d Nginx параметр addHeader, то есть я хочу, чтобы у меня любой hostname отдавал любой, да, кастомный header HTTP. Header, да, я понимаю, то если вдруг у меня в каком-то из вирт-хостов определен свой хидер, он оверрайдит все остальные выше. Ну, эпически. Я вроде когда-то давно что-то такое видел в Apache. Ну, лично мне как-то более понятен Apache. И более он как-то прот для меня. Ну, возможно, я ковырял больше, чем Nginx. Nginx у меня сейчас доминирует на моем сервере. То есть все в основном потому, что в нем очень маленькие простые конфиги для проксирования. Собственно, вам достаточно три строчки написать, чтобы он начал проксировать на какой-нибудь из внутренних сервисов. Вот. А большинство сервисов у меня, собственно, как раз написано на каком-нибудь Ruby или Node.js, которые имеют встроенные HTTP-сервера. Не знаю, это было все вкуса, конечно. Apache, я ничего против его не имею, но он до сих пор блестяще справляется с PHP. И там и в нем есть, допустим, что-то, не знаю, что-то особенное, какие-то в модулях есть, какие-то особенные параметры, которые позволяют, собственно, интегрироваться с PHP. Вот. А PHP просто так не готов выкинуть даже Facebook. Сколько мы знаем, они сейчас предлагают кучу костылей с just-in-time компиляцией только для того, чтобы поддерживать именно этот, как многие говорят, даже не язык, а шаблонизатор. Я уже кину еще один камень год Фейсбука, пользуюсь им практически каждый день. Он адски медленен. И уже давно, и не знаю. Вообще-то, даже не на самом железе, скорее всего, дело самом сайте. Ну, вообще-то там хорош тем, что там можно использовать XMPP. Пока еще они не собирались его выкидывать, но тем не менее, вот, я думаю, делать тому... Хотя подожди, они же купили WhatsApp недавно, а WhatsApp это и есть тот же самый XMPP. Да, там с своими фичами там. Вообще-то я вообще-то хочу, да, у меня появится немного времени, куча всяких сервисов перевести на XMPP. Тоже Twitter, тоже даже может ВКонтакте. На XMPP есть транспорт, он работает. Хотя говорят, что у некоторых клиентов, которые у которых если прерывается соединение, а мой-то клиент висит постоянно в сети, вот. У некоторых клиентов с обрывом связи у них происходят проблемы. Транспорт заново не посылает капчу и обрывается соединение. Вот. Twitter, могу тебе посоветовать один костыль. Есть такая консольная рубевая утилита, называется T. Просто T. Вот. Это очень мощный CLI-клиент для Твиттера. Ну, отлично. Вот. В принципе, клиентов для Твиттера хватает. На XMPP можно натянуть много чего. Ну, спасибо. Да, я даже натягивал RSS. Это довольно удобно, если ты хочешь оперативно получать какую-нибудь информацию, допустим, о каких-нибудь концертах там, или что-то еще. То есть, чтобы сразу, допустим, тебе пришло сообщение, и ты пошел, купил билет. Ну, бывало уже пару таких случаев, когда вот-вот анонсировался концерт, и я сразу же вот прям вот увидел это в Джабере и пошел купать билеты. Я вообще-то RSS рассматриваю как отвлекающий фактор. То есть, я, например, читаю новости где-то вечером перед сном, вот, а так оно... Если я начну читать новости днем, то сильно отвлекает вот, любой там деятельности. Там, я добавляю не такие новости, которые стоит читать, а просто информеры. Именно что. Вот. Но в Last.fm есть отличные информеры о событиях. Ну, Last.fm, да, но у них до сих пор нет HTML5. Я не рассматривал их. Поэтому они идут лесом. Собственно, среды для проигрывания музыки. Я только для среды, как для рекомендации музыки. То есть что-то похожее, что-то интересное, мне я там выискиваю. Ну да ладно, мы все-таки отошли от Nginx. Возвесили, да. Основным улучшением нового выпуска является возможность перенаправления syslog логов, настраиваемых через директивы errorlog и accesslog. Кроме того, добавлена поддержка переменных upstream cookie и SSO Client Fingerprint. Замечательно, что по данным V3Text, Nginx сравнялся с популярностью с HTTP-сервером Apache. Вот, тут как раз таки написано. Вот. В выборке из 1000 самых крупных сайтов доля Nginx составляет 38,8%, в то время как Apache составляет 33,7%. Вот. Вот такие вот дела. Ладно, пойдем дальше, наверное. Да, дальше у нас новость о новой операционной системе OS CLI, которая основана на идеях Plan 9 и Nix. Это Nix OS. Вообще-то код CLI написан на языке Go и распространяется по этой мид. Тогда бы назвали какой-то Go-Live. То есть это другой подход именно к системному программированию. То есть вообще да. Например, вспомним давние проекты, такие как Inferno. Для Inferno используется даже целый отдельный язык программирования. Томок C, названный Limbo. Но Limbo почему-то так не выстрелил, как Go. Например, если на Go уже начинают потихоньку такие крупные сервисы, которые действительно работают, то Limbo, он так остался игрушкой в рамках Inferno. Но идея Inferno как раз таки мне нравилась. Именно что это была операционная система, полностью запускаемая в виртуальной машине, интерпретирующей байт-код. То есть работа могла быть обеспечена в любой операционной системе, если бы не в мире не получил такую большую экспансию JavaScript, то мы могли бы иметь очень такие качественные клиенты для приложений, загружаемых по сети. Вот. Ну, я не знаю, насколько год для системного программирования, но, в принципе, здесь сделано, что... Вообще-то, была какая-то одна система, которую мы обсуждали, еще одна. Там был Linux с использованием KVM, и он делал что-то подобное, чем занимается сейчас как раз это CLI. Кстати говоря, то есть тот же самый Docker, менеджер приложение упрямых песочниц. Он как раз написан на Go. Так что Go, в принципе, очень хорошо подходит для задач низкоуровневого программирования. Да, то есть... Ну что ж, ни одним JavaScript, ни одним... Я уже начинаю на него смотреть как на... грубо говоря, как на байт-код. То есть на какую-то интерпретацию байт-кода. Если появились уже компиляторы, которые переводят, допустим, тот же C++ код в JavaScript, то я не знаю. Вообще, стоит посмотреть ролик... Есть такой сайт, называется Destroy All Software. У них есть раздел Talks. Есть там очень популярный ролик, называется What? То есть, грубое что? Вот. Первый ролик, вот, What, собственно. В нем рассказывается про тот идиотизм, который творится в динамически типизированных языках. То есть, например, ну, не знаю, перескажу, позвольте пересказать. Разговор начинается. Let's talk about Ruby. Собственно, в Ruby вы можете, если вы вызываете, точнее, присваиваете одну неопределенную переменную, другой неопределенной переменной, у вас вылезает ошибка типизирования. Но если вы неопределенную переменную присваиваете самой себе, у вас появляется ответом nil, то есть ноль, то есть ничего. То есть совсем неожиданное поведение. Или, например, приводится JavaScript тоже. Если вы складываете пустой массив плюс пустой массив, что вы ожидаете получить? Фигушки, вы получаете пустую строку. Пустой массив. Если вы складываете пустой массив плюс пустой объект. Ну это вообще-то жесть полная. Вы получаете объект. Здесь мы... Ну... Да, здесь мы предполагаем... Вроде бы должен быть массив, но массив... То есть мы можем заменить, поменять местами два операнда и получить то же самое значение. Но! Если мы складываем пустой объект с пустым массивом, мы получаем 0. И теперь самая такая главная ошибка. Если мы складываем пустой объект и пустой объект, что мы можем получить? Мы получаем not a number. Пустой объект. Ну, я не знаю, эти программисты на подобных языках, наверное, держат где-то возле себя таблицу всех этих неочевидных операций, потому что без этого никак, наверное. Да, то есть это именно те подобные камни. Изучать наизусть. Вообще говоря, в Go есть очень интересные такие моменты, связанные с работой с переменными. Go не позволяет оставлять в коде неиспользуемые переменные. То есть программа не соберется, если в ней есть неиспользованные переменные. Вообще-то, ну да, то есть там есть, по-моему, так само делает DCC. А, строгий. Насколько я знаю. Да-да. Но, вообще-то, по умолчанию он вроде бы ругается на использование, на неиспользование переменной, но все-таки забирают. DCC. Вот. Ну, очень много открытий вам несут всякие эти ноуманные языки программирования. Это, конечно же, весело, но сказать, некоторые просто даже с ними работают. На C язык Go будет приятным. Довольно приятным. То есть там ушел в прошлое тот архаизм с заголовочными файлами. То есть раньше же как было? Раньше же объемы памяти были маленькие, и, собственно, программы делились, бились на множество модулей. Вот. И приходилось, собственно, включать заголовочные файлы. Вот. Плюс традиция такая еще была, что один заголовочный файл мог включаться двумя обычными файлами, и это вносило путаницу. То есть, например, я от этого довольно-таки страдал, грубо говоря. А здесь у нас используется директива import, которая, собственно, по заданному пути импортирует описание библиотеки. Вот. И библиотеку это получает. Я довольно простой, ясный синтаксис. Плюс убран некий синтаксический мусор. То есть, не знаю, считаете ли вы мусором или нет. Но, например, если вы не страдаете от двумерного синтаксиса, вот, если вам не причиняет боль, то вы с спокойствием отнесетесь к отсутствию точек с запятой в конце строки. Я, в принципе, спокойно к этому отношусь и не считаю это боль. Ну, иногда я все-таки не очень часто, когда после многих своей работы я очень часто забываю ставить эти такие строчки. Ну, тут можно еще сказать об этой новости, что язык Go выбран как предоставляющее средство для параллельного программирования с взаимодействием процессов через каналы, что подходит для создания распределенных программ, позволяет решать проблемы с сетевыми задержками. Основным звеном CLive является Z, похожий на план 9 универсальный протокол доступа к ресурсам через иерархию файлов /ZX. Для приложения CLive все ресурсы доступны через иерархический набор файлов, при этом нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам. Ну, собственно, да, в идеологии, собственно, в схеме план 9 самой, там была введена в абсолют парадигма «все есть файл». Там даже оконный менеджер предоставляет свой файловый интерфейс, все устройства предоставляют свои файловые интерфейсы. Вот. В них можно записывать, из них можно читать. Вот. Любой ресурс в интернете является файлом. Вот. Так что я думаю, энтузиасты добьются своего. В том же, не знаю, в том же IBM собран кластер, работающий на план 9, вот, который позволяет осуществлять распределенные вычисления и прочее. В общем-то, это не все не обязано стать. Вовсе не обязательно. Повсеместная операционная система популярная. Но для своих... Да, но для своих задач спокойно можно использовать, если оно... Что-то какие-то преимущества узкой операционной системы общего назначения. Операционные системы общего назначения, они больше уделяют внимание персональной безопасности и безопасности данных. То есть там какие-то уровни изоляции нужны все-таки. Хотя сетевая прозрачность тоже не помешала бы. Вот. Ладно, как раз о безопасности. А, нет, стоп, нет. Предыдущая. Да-да-да, я слишком... Нет, дальше у нас, как всегда, JavaScript. Так, резко бил, потонул. Теперь. Вот. Google объявил релиз Dart 1.4, который позиционируется как замена JavaScript. Это все сделано для веба, который может стать прогрессивной заменой JavaScript. его или Google. И код распространяется под лицензией BSD. Ну, в принципе, для языка нормальная лицензия. И его компонентов в новой версии есть уже свой инструмент обсерваторий, который позволяет анализировать и отслеживать работы для улучшения кода. Выглядит это, как всегда, похоже на браузер. Такой же, скорее всего, есть браузер. Вот. Видишь, там localhost 8.1.8.1, это, скорее всего, серверный какой-то софт. Да, точнее, ну, сервис, грубо говоря. Ну, может, это просто воспринятие плагинами к Chrome. Вот. Другие улучшения — это завершение переработки статистического анализатора кода Data Analyzer, который был написан на Java ранее. Небольшие улучшения внесены в интегрированную среду разработки Dart Editor и различные компоненты SDK, в том числе в Dart.js. Компонент JavaScript уже дали название. Виртуальную машину DartVM, пакетный менеджер BAP, библиотеки плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDE, больше Storm, Eclipse, Emacs, еще больше. Sublime Text 2 и Vim даже есть. Ну, какой же язык без пакетного менеджера? Система. Вот. Dartium, сборка браузера Chromium с интегрированной виртуальной машиной DartVM обновлена до кодовой базы Chrome 35. В репозитории PUB довольно 109 новых пакетов, общее число доступных пакетов составляет 934. Нифига себе. Тут даже с таким рьяным энтузиазмом рвется. Вот. Так, напомню, что Dart обладает похожим на Java синтаксисом, не требует явного определения типов. Ага, приехали. И может использоваться для создания серверных клиентских приложений. Запуск внутри браузера код на языке Dart должен быть, может быть преобразован в JavaScript представление или запущен напрямую при управлении специального JavaScript интерпретатора Dartboard. Ёлки-палки. Что я тебе сейчас скину ссылку, чтобы мне что-то такое вообще-то. Ну, напоминает это все JavaScript, конечно же. Вот. Мне кажется, вряд ли оно сможет потеснить JavaScript. Другая гугловская разработка — это язык Go. Она приносит что-то свое, новое, индивидуальное, а это просто какое-то... Я, собственно, хотел сказать, сейчас я приведу пример, ссылочку найду. Я, собственно, говорил о том, что на том же Destroy All Software в разделе Talks есть видеоролик «The Birth and the Death of JavaScript». Там, собственно, показаны этапы установления, этапы стагнации и смерти JavaScript. Ну, в таком юмористическом ролике. Вот. Рассказано очень хорошо. Я, пожалуй, не знаю, стоит, наверное, это привести в ссылке. К этому выпуску. Хорошо, я не против. В общем-то, посмотрим, что оно будет себя представлять, где, например, через год-два. Повсеместно оно не будет распространено, я думаю. Вот, ну, не кажется ли, но на очередном клаве... Мне кажется, что оно окажется на очередном кладбище угла, куда вы можете перейти, ну, знаешь, в скором времени глупус. Браузеры делают основные. Ну, а основных у нас осталось только, собственно, Chrome и... Точнее, Google и Mozilla. Вот. Остальные рынки, игроки как-то выбили из этого. Вот. Google хоть и лоббирует какие-то свои идеи, вот, но все-таки протащить свой язык вряд ли у них получится. Вот. Firefox тоже не спешит внедрять Dart, например. Хотя Google уже делает попытки в сторону отказа от MPAPI и делает, собственно, свой какой-то API для расширений. Именно. Да, я недавно как раз понял, что они запретили для Windows расширение не с маркета. Так, господа, что же, следующая новость. Безопасность. Утечка базы пользователей eBay и SourceForge инициировала смену паролей. В общем-то, eBay потом пользовался утечки базы паролей и временно заблокировал возможность входа для до выполнения процедуры смены пароля. То есть вы не можете войти с старым паролем, но цвет они, наверное, позволяют злоумышленнику, если у вас он имеет старый пароль, получить новый и сгенерировать новый. Спрятаться уже ждать атаки, злоумышленники получили доступ к хэшам паролей пользователей и персональных данных, такими как имена, имейл, отражение, номер телефона и адрес. Связанные с финансовыми операциями данными правда счетов поиправленные пострадали, которые размещены на отдельных вернее сервера хранятся в совершенном виде. В общем-то, надо было сделать и с этим. Проникновение было совершено приблизительно 3 месяца назад через аккаунты нескольких работников eBay. Замечательно. Параметры доступа были перехвачены злоумышленниками. В общем, я не такой как все, но еще ничего не попал на eBay. Собственно, нужный товар я не мог найти поблизости. У меня был древний моноблок Gateway Profile 3. Вот. Это такая предтеча iMac, грубо говоря. Вот. Вот он выглядит действительно как старый-старый iMac. Вот, но тем не менее, это обычный PC с Pentium 3 и с 20-гигабайтным хардом и с 12 мегабайт оперативной памяти. Долгое время он был моим единственным компьютером. На нем стоял Linux, и я, собственно, познал радость использования таких вот легковесной, быстрой операционной системы. Вот. И у него был нестандартный штекер питания. Собственно, сделать такое же напряжение, ну, было дороговато как-то. Поэтому я нашел на eBay блок питания, заказал его у китайцев, и через месяц мне, собственно, его привезли, я смог завести это чудо. Вот. Конечно, как мы только над ним не издевались, у него не было кулера для процессора Pentium 3, пришлось ставить стоковый, а стоковый под корпус не влазил, поэтому мы его резали горячим ножом. Да, было весело, мы завезли все-таки в итоге эту старую махину, и она прослужила, правда, полтора года. Так, а SourceForge говорит, что они инициировали смену пароля через то, что используют новые требования, внимание, длине пароля и новый движок аутентификации. Вот. И уровень шифрования. Кроме предложения сменить пароль при входе, сегодня осуществлена рассылка на e-mail, желание изменить пароль. Нужно более или менее часто менять пароль, это вообще, во многих одна компаниях из азов есть, существует внутренняя какая-то политика, которая раз, допустим, в какое-то время вынуждает менять пароль. Вот, я считаю, что это правильно. То есть, даже не знаю, наверное, все-таки стоит даже себе на своем личном компьютере сделать какую-то кнопку, чтобы раз в месяца три, допустим, менять пароль. Еще одна операционная система. Что у нас еще осталось на сегодня? Это разных. Больше систем хороших. Да. Здесь уже у нас зажгла группа исследователей со Стокгольмского университета, которые анонсируют первый выпуск операционной системы Аракис. Да. Являющийся форком исследовательской еще одной исследовательской операционной системы Барофиш. Развиваемый инженерами высшей технической школы Цюриха. Произведение Microsoft Research. Вот. И сразу становится не по себе, потому что систему разрабатываю Microsoft, у меня такое впечатление, как будто они чем-то маняют. Производится разработка языка Haskell. Вот. Так что, не знаю, может быть, они и делают что-то, в основном что-то плохое. То есть, ну, это все в основном влияние маркетинга. А вот Microsoft Research, я не думаю, что делают что-то страшное. Вот. Не страшно, но вряд ли у меня возникает хорошие мысли при чем-то, что спроектировали и сделали у Microsoft. Вот, ну, возможно, это болезнь, говорит Linux Torvalds. Как говорится, говорили, что это место проклято. Систем. Система Аракис придерживается концепции мультиядра. То есть, при котором на каждом процессорном паре миллиардной системы поднимается отдельный экземпляр ОС, закреплены на ней ресурсами, память, но не специальные шины, с применением репликации объектов вместо разделяемой памяти. Сообщение. Интересно. Мультиядерный ОС подразумевает применение на гетерогенных системах с большим числом процессорных ядер и специализированных процессоров. И архитектура напоминает развернутый на локальной системе кластер, каждый узел которого выполняется на отдельном ядре ЦПУ. Я пока себе слабо представляю такую жуткую мешанину. Странно. Что, модель? Не знаю, как показано на рисунке, x86, x64, ARM, GPU и прочее. То есть оно может работать на разных машинах, по сути, даже на гитуре. Я не понимаю, зачем это все фиачить, то есть... Ну, не знаю, может быть, есть одно и то же подходит на каждом ядре. На ядре. Как сказать, может, это другой подход к контейнерам? Ну, возможно, но по сути здесь оверхед. Потому что надо какие-то, ну, какая-то база по-любому спускается и дублируется на всех ядрах. Посмотрим, что будет дальше. Не врет ли она. Ну, может быть, это в основном же исследовательская. Через пару лет. Среда. То есть такая академическая. Вот. В той же академической среде как раз среди энтузиастов живет и План 9. Вот. Какое-то, не знаю, единственное применение документированное, которыми План 9, о котором я слышал, это управление системой освещения на Олимпиаде в Сиднее. Это хорошо, в принципе. Ну, вряд ли. Одно сравнится, например, с Редхатовским управлением авиационной системы Штатов Соединенных. Вот. Ну ладно. В общем-то, новости мы все перебрали, но еще она более-менее важная появилась в это время. Которая? Мини-17 пришел к нам в основной пакетной базе Ubuntu OTS и полностью совместимую с ней. Существенно отличающим подход к организации интерфейса. Пользователи — это, конечно же, Cinnamon в первую очередь. Также есть сборка на основе Мате. Минцинат. Я недавно, кстати, по-моему, с помощью него восстанавливал доступ к одной, к одному из... У нас есть там экраны небольшие, точнее экраны телевизионные, в котором есть большие боксы с Ubuntu. Вот. И, собственно, я забыл, я не то что забыл, я не знал к ней пароль. Вот. Пришлось, собственно, сделать немножко с Mint 17. Я взял Mate по привычке, вот, потому что я как-то больше склонен к Mint 2, чем к Mint 3. Вот. Ну, бегло так глянул на нее. Не знаю, Mint, так мне кажется, вот среди пользовательских дистрибутивов для таких пользователей, обычных, грубо говоря, мне кажется, с опухом стабильности. Да, так есть. Но на него пришли после выхода Unity. Вот, ну и конечно же, они вроде бы теперь не будут только на Debian. Нет, да? Вроде LMDE только на OpenTTS действует. Я неправильно понимаю. А то есть они дальше будут переспирать два фронта. Вот. Linux Mint 17 будет поддерживаться до 2019 года. И с следующего года будет выступать основная версия для промежуточных релизов я типа 18.1.2 и дальше. Поскольку Ubuntu тогда на них наезжала же, да, недавно. Точнее, не так давно. Из-за того, что они якобы паразитируют на них и используют их серверы. Репозиторий, да, да. Да, используют их репозитарий подло. Подло используют открытые репозитарии Ubuntu. Это что мешает, не знаю, пользоваться теми же зеркалами? Ну, блин, сделайте вы зеркала и предоставляйте их, что же вы так? Вот. Для этого, не знаю, существует же куча локальных зеркал. И... Операционная система предлагает всегда пользоваться тем зеркалом, ну, по крайней мере, Debian-based, который находится ближе к пользователю. Я просто говорю за Debian-based, потому что Debian-based, я, собственно, в основном с ними работаю. Очень многие. Вот. Ну, другие дистрибутивы есть, тоже замечательно. Потому как все-таки... Скорость света — скорость света, но скорость обработки все-таки конечная. Да. Вот. Ну, конечно, главное новшество — это новые цинамоны, как всегда, в Минте. Ну, а что еще у них другое? Не знаю, разве что... Что они еще могут предложить, кроме Cinnamon? Они предлагают стабильное рабочее окружение. Cinnamon со вкусом GNOME 2, как говорится. Конечно же, он дорог всем тем, кто делает работу с утром GNOME. Вот. У них свой менеджер установки обнулений с красивыми иконками зелененькими и разных оттенков. Программа стала заметно быстрее. Вот. И не выставляют блокировку на кэш апта при запуске сеанса. Я не знаю, что это такое, но... Может, для кого-то это будет важно. Так, ушел интерфейс этого менеджера обнулений. Э, Ну, не знаю. Здесь, мне кажется, иконки Фаенза, которые стали чуть ли не классикой. Чуть ли не 90% скриншотов, которые я вижу. Выйдет качественный набор значков в последнее время. Так, у них есть какая-то еще прибуда к этому матчу, но деньги, которые делает обзор всех доступных ядер Linux. То есть вы можете выбрать любой и поставить. Так, драйвер менеджер. Вроде бы из Ubuntu оно слизано. И даже может это одно и то, что есть в Ubuntu. То есть оно. Ну, примерно то же самое, да, чтобы выбирает нужный вес, и вы можете себе расширение поставить. Да, ну и выбирает, ну, надеется, с урядкой на ваше железо. Оптимизация интерфейса software ресурса предназначена для настройки источников приложений и выбора наиболее быстрого зеркала. При выборе репозитория в бэкпорте Romeo добавлен пользовательский диалог с предупреждением и пояснением, когда эти репозитории не следует использовать. Однако. Переработано оформление экрана с приветствием входа в систему. Новая реализация больше не использует WebKit. Отлично. Поставляет меньше ресурсов, запускает значительно быстрее. Но я не все понял, для HTML для приветствия входа в систему, но... Да. Ну, можешь же кучей выбрать и легкий поле движком. Вот. Обновлен дисплейный менеджер MDM for GDM 2. Используем. Вот. Очная поддержка много мониторных конфигураций. Появилась возможность выбора первичного монитора, инфицированного процессора, установки обоев рабочего стола. Довольно поддержка кранов с высокого разрешения. High DPI. Установка обеспечена возможность ввода имени пользователя, не присутствующего в списке. Сокращена нагрузка на процессор при работе анимационных эффектов. Добавлено удаление сеанса и языка пользователя. Реализована команда NDM Recovery для перехода в режим восстановления. Ну что ж, наш релиз, наш вердикт будет, что это пригодно более-менее для начинающих пользователей, наверное, но не только. Но Ubuntu, которым надоело Ubuntu. Свалил уже какие-то свои степени, очередь, что пытается что-то... Аудитория примерно одна и то же. ...как-то себе заявить, но мало чего получается. Проект все время фейлится, приходится даже что-то закрывать. Ну, не знаю. Последний, как у меня релиз хороший, был 10.04. Потом уже они пошли делать что-то не то. Mint как раз на перебежчиках из Ubuntu делает себе популярность, мне кажется, в основном. Вот. Ну и в принципе он не только прозитирует, как там говорят убудуские юристы, он делает что-то такое, ну, небольшое, но таки свое, этот Cinnamon. Пожалуй, да. Вот. И пожелаем ему этому успеха. Ну и, конечно же, желаем счастья во всем, всем слушателям, которые слушали до этого момента. Сегодня был очень хардкорный подкаст. Да, я не знаю, как я его выдержал. Вот, сори, если там все уже ближе к концу сдавать. Но, конечно, мы надеемся, что это не единственный наш подкаст такой хороший, веселый и технической информацией, и будем работать над улучшениями. Всем спокойного времени суток, скажем так, потому что сейчас уже ночь. У тебя, наверное, более глубокая, чем у меня. Ну, на сколько? На 3 часа? Да. Ну, на час тогда. Вот, пока. Stay secure. Мы благодарны всем и до новых встреч. Да, и не забывайте подписываться на наш твиттер.